Здравствуйте, дорогие друзья. 19 апреля 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости», 21 час у нас сегодня. Вещаем мы из Подмосковья, из Одинцовского района, поселка Лохино, с улицы Родниковая, дом 22, из нашего, в общем-то, народного дома. До новой исторической эпохи 199 дней уже, вчера у нас было 200 дней, то есть мы преодолели рубеж, в общем-то, в 200 дней, и вот уже отсчет идет, как я, и не только я, как все уже говорят, что отсчет идет на часы. Со мной в студии Эдуард Вавджанян, всеми любимый. В общем-то, что, давайте начнем тогда с маленьких объявлений и потом перейдем к дискуссии. У нас тут уже жаркие дискуссии перед эфиром начались, и мы их вот прям принудительно пришлось их останавливать, чтобы не растерять весь наш, в общем-то, запал и в эфире, чтобы это все обсудить. Вот очень интересная новость, хочется сказать, из Чебоксар. Чебоксары у нас уже в каждом эфире фигурируют, и в каждом эфире я удивляюсь, поражаюсь тому, какой беспредел происходит в Чебоксарах, что это один из самых ужасных с точки зрения свободы собраний, свободы слова, вообще с точки зрения свобод и прав граждан. Это один из самых ужасных городов. Мы все знаем про Елену Блинову, то, что ее привлекали за картинки, за репосты, потом за пикеты. И вот теперь, ребят, я не знаю, ты в курсе или не в курсе, Эдик, у нас вчера лейтмотивом всей программы были яйца. Вот. То есть у нас в Питере задержали людей, трех человек, они двое суток в отделении полиции просидели, потому что некая пенсионерка испугалась идущих на нее людей по Невскому проспекту, уронила яйца, разбила их. Увидев это, другая пенсионерка уронила 6-метровую полипропиленовую трубу, которая в свою очередь столкнула молодого человека на проезжую часть, подвергся он там жизни, значит, подвергся угрозе для его жизни и здоровья. В общем, и все это в доме, который построил Джек. Старушки все падали и падали. Да, старушки все падали и падали, и по Питеру у нас информация будет только 24-го, и в этот же день, как будто сговорились, в Чебоксарах задержали наших активистов, 11 человек, насколько я понимаю, за фотографию, причем даже не на мероприятии, а уже постфактум, за фотографию, где люди стоят с яйцами куриными на Пасху, и на каждом из яиц написаны буквы, которые они складывают в фразу «Свободу Мальцеву». И вот за это их задержали, потому что это незаконный митинг. И сегодня совершенно неожиданная новость, вот казалось бы, что может... Причем там протокол, я тебе покажу протокол, в протоколе написано, что используя наглядную агитацию в виде куриных яиц, нанесенных там с нанесением букв, которые там в совокупности, значит, складываются в лозунг. То есть это вот кто-то же еще это придумал, наглядная агитация в форме куриных яиц, это круто. И Чебоксары продолжают удивлять. Вот что значит удивлять, да? Вот этот беспредел, он перестает удивлять. И тут вдруг Чебоксары выносят что-то неожиданное. В Чебоксарах активиста одного Рыбакова, которого привлекли вот за эту фотографию с яйцами, сегодня оправдали. Взяли и оправдали. То есть это действительно удивительно, это хорошая новость. У нас редко бывает, говорят, что хороших новостей нет, поэтому сегодня начнем с хорошей новости. Значит, Вячеслав Рыбаков, вот он как раз пишет в чате, на него закрыли административное производство по отсутствию состава административного правонарушения. То есть это что-то поразительное, из ряда вон выходящее. Вообще на моей памяти за последний, там, я не знаю, год, это первая административка, которую вот прям закрыли. То есть не на штраф перевели, не на минимальный штраф, там, я не знаю, не на сутки, которые ты уже отсидел, типа тебя отпустили из зала суда, но там сутки дали. А вот вообще отпустили абсолютно без претензий, да? То есть это круто, это удивительно в судебном порядке. Может, дело в яйцах? Я думаю, что дело в стальных яйцах у судьи, который это решение принимал, обязательно нужно. Не обязательно, может быть, просто вот он представил себе, говорит, ну что это я буду по яйцам еще? Ну, тут же тоже внутренние как бы противоречия. Ему принесли дело, да? Да. Ну, говорит, ну, ребят, ну, это уже абсурд, я понимаю, что я там могу посадить всех, кого вы приведете ваших, но вы плохо сработали. И да. Я не хочу с этими яйцами ассоциироваться, судья по яйцам, да, не знаю как-то. Логично, но ты понимаешь, вот в чем особенность судопроизводства российского, причем как уголовного, так и административного, и парадокс в том, что даже административного больше, в том, что есть понятие вот этого, как это назвать, лифта, наверное, да, но не социального, а вот этого уродского лифта, асоциального лифта, да, который заключается в чем? В том, что если полицейские составили протокол о административном правонарушении, передали его в суд первой инстанции, и суд первой инстанции решил, что либо он неправильно составлен и переквалифицировал на другую статью административного кодекса, либо вообще оправдал человека, то полицейские, которые его составляли, а как правило это 100 человек там, да, у нас по яйцам занимаются, вот, они все получат по шапке, и получат очень сильно, и причем официально. То есть это не какие-то там внутренние типа разборки, это официально. Суд признал, что ваша работа была некомпетентной. И поэтому полицейские в дальнейшем с этим судьей будут уже иначе работать, понимаешь? У них тоже есть механизмы воздействия на него. Они будут подкидывать этим вот судье каких-нибудь идиотских там, я не знаю, бомжей, алкашей, и у него начнет болеть голова. И то же самое с апелляционным судом. С апелляционным судом все еще хуже. Если апелляционный суд признает, что суд первой инстанции вынес неправомерное решение, то судья первой инстанции получает по шапке, получают по шапке полицейские, составляющие протокол, и вот этот весь лифт, да, его там тащат на квалификационную комиссию, судью второй инстанции, понимаешь, и это начинается между собой, и они думают, ну нафига мне это надо, ну вот, ну какого-то закрыли за яйца, и хер бы с ним. Я бы тут сказал, как Вячеслав бы сказал, нужно больше информации. Дело в том, что вполне возможно, ну, у нас же есть какой-то, как говорят, очень маленький процент оправдательных приговоров. 2,7, по-моему. Ну, он есть, вот считай, да. Вот как-то в эту категорию он попадает. Почему он попадает? Да, может быть, действительно и причины другого характера есть. Ну, может быть, кто-то задумал, наоборот, акцию снять там какого-нибудь ментовского начальника. Все может быть, конечно. Ну, чисто личностное. Конечно. Давай мы его подставим, там, не пропустим пару дней. Покажем, что он плохо работает. Может быть, из-за этого. Но самое интересное, что да, что присутствуют яйца. Яйца это такая штука... как это? Сакральная. Да, Будённый рассказывал, говорит, детишкам, да, как Веллер написал. Ну, его позвали там в старости уже, ну, приглашали, как пионерам рассказывать что-то. И говорит, вот мы когда захватили там эту станицу, там освободили, вернее, эту станицу от этих гадких там, значит, белогвардейцев, да, то нам, значит, выносили жители, значит, цветы, а также там продукты, сметану и, извините, яйца. Вот это слово «извините» да, у нас да. всегда стоит перед этим самым. Я думаю, у американцев то же самое с орехами. Да, они вот так произносят по-своему, по-разному могут это воспринимать. Поэтому здесь сама эта штука мне показалась интересной. Да, как это мы говорим... Как это у нас слово получилось? Яйцекратия. Яйцемитинг. Ну, в общем, яйцекратия хорошая тоже. Да. И в качестве, смотрите, вот они, допустим, на яйцах можно чего угодно писать, да, и если, допустим, вас подходит арестовывать, их же ведь достаточно уронить, и все, доказательств нет никаких. Потому что их же надо принести, ну, что-то надо. Главное не ронять... Ты же яичницы не принесешь, да, в суд. Вот, может быть, из-за этого, скажет судья, сейчас потребует эти самые вещественные доказательства, а их нет, они протухли. Испугаюсь, что пресса пойдет, представьте себе, на радио. Нет, во-первых, пресса уже об этом написала. Вчера мы дали по всей прессе. А если осудили бы еще? И я дал в комментарии. Ты понимаешь, самое главное, я не знаю, самое это главное, вообще читал ли это кто-то или нет, но я дал комментарий о том, что это, безусловно, абсурд. А с абсурдом нужно что делать? Бороться с абсурдом абсолютно бессмысленно, как мне кажется. Абсурд надо наращивать. Если есть абсурдная ситуация, нужно ее выводить вообще в абсурд абсурда. Я сказал, что если ребята из Чебоксар привлекут за фотографию в Пасху с пасхальными яйцами, мы подадим иск об оскорблении чувств верующих. Приедем в Чебоксары, привезем московских адвокатов, устроим там кипиш и будем допрашивать. Привезем туда диакона какого-нибудь, который будет рассказывать, что такое яйца с точки зрения православия, в Пасху, что это яйца? Анафеме предаст. С точки зрения православия. Ну и вообще-то это языческие такие все эти самые, это просто... Согласен. Ну то есть вот, не знаю, возымела ли это моя угроза такая, возымела ли она результат, но в СМИ об этом писали и было, в общем-то, забавно. Поэтому мы поздравляем ребят из Чебоксар, ну по крайней мере одного, да, что все-таки вот эти 2,7 оправдательных приговоров, это не только коррупционерам из власти, да, как ко всяким там Васильевым, но еще и вот к тем, кто бережет свои яйца, поэтому... Берегите яйца, что сказать. Друзья, еще несколько технических объявлений, мы перейдем к новостям. Во-первых, я напоминаю о том, что у нас акции по поддержке Вячеслава Вячеславовича Мальцева с кодовым названием «Свободу Мальцева» будут проходить завтра во многих городах России. Сейчас, по последним данным, у меня списка перед глазами нет, по-моему, 17 городов. У нас сейчас уже проводят те или иные акции на завтра и... Во-первых, хочу сказать несколько негативных слов в адрес города Казани, Татарстан, Республика Татарстан. В городе Казани работают абсолютно неквалифицированные люди в городской администрации, которые нарушают закон, и этим мы будем обязательно заниматься. Это первое. Второе. По городу Саратову. В городе Саратове не работают неквалифицированные люди, в городе Саратове работают ублюдки. И причем жалко, что они квалифицированные ублюдки. Это жалко. Потому что за последние Два месяца в Саратове, если я буду считать, сколько у нас получили отказов мы по разным публичным мероприятиям, наверное, мне не хватит пальцев двух рук, и даже Эдик, если будет помогать, то, наверное, мы все равно не сможем всех перечислить. Мы получили еще два отказа по мероприятиям на завтра, причем один из отказов мы получили по гайд-парку, то есть там, где даже не могут отказать, но нам даже там отказали. Зачем тогда спрашивать, если не могут? Логично. Не, ну мы же законопослушные граждане. Ну, в общем, Вот это, мне кажется... В этом проблема, да? Нет, это ошибка. Вот представлять... Понимаете, вот как мы все время себя как бы, ну, такой стандартный, ну, я же хороший человек, да, я же законопослушный гражданин. Ну, разве мы вот тут сидим, вот так, по большому счету, мы что, законопослушные граждане? Ну, законопослушные граждане, вот сейчас включили телевизор, смотрят этот... Нет, мы законопослушные... Соловьева. Мы законопослушные граждане, потому что у нас есть основной закон, который все регулирует, это Конституция. И мы, наверное, единственные в этой стране законопослушные граждане, понимаешь? А вот эту херню, которую они там печатают бешеным принтером на Тверской, да, или где они там сидят? Ну, почему? Соблюдать, ты говоришь, да, соблюдать Конституцию, то есть собираться, ты имеешь в виду мирно, без оружия, в том числе. Вот это как да. бы, но ведь, ну, я бы на месте там, Путина или Медведева ответил бы так, а, собственно, мы же тоже не ходим на митинги неразрешенные, да, почему Окуневу нужно ходить по Конституции, а мы должны, ну, я, Медведев, захочу на митинг, да, пойти, я все равно подам заявку в мэрию. Так нет, заявку не должен подавать никто, ни Медведев, ни Окунев, ты понимаешь, да, это... Вот с этим я абсолютно согласен, поэтому я не понимаю, почему, ну, ты говоришь, мы ходим, подаем заявки, зачем, чтобы получить отказы? Ну, вот если бы эти отказы, как у Навального, конвертировались в вполне себе приличные деньги, да, вот, ну, когда там через СПЧ и так далее, да, но у нас они пока конвертируются в компромат на начальство, ну, а что нам, мы и так их всех знаем в лицо, я так понимаю, вы же уже всех изучили, да? Ну, мы изучили всех, ты знаешь, это вообще глобальная тема, может быть, ее не знаю, как на Нет, давайте мы, да, во-первых, как-то основные события, я, ну, во-первых, до новостей я тоже хочу... Да, конечно, пожалуйста. Не то, что как бы объявление, а предложение такое сделать, что у нас там есть ролик по отсчету до 5-го, ну, до 5-го 11-го, ну, этот... Таймер, да, стоит. Конечно. Надо еще один таймер поставить до выхода Мальцева, и я считаю, что вот момент выхода Мальцева, ну, то есть как раз программа уже будет 21.00, когда он там выйдет, он же будет, ну там, ее и надо заранее поставить, что вот такого-то выйдет Мальцев и будет вести программу, да. Но самое главное, мы должны обеспечить достойную встречу, да. Ну, да, конечно. Как бы. То есть, если мы будем опять по этому таймеру говорить не только, вот мы сегодня не сказали, сколько дней-то осталось до приказа. Ровно 10. Нет, до... Выхода. Нет, сначала то не сказали, 200 с чем у нас? 99. 199, и плюс сколько осталось? Ровно 10, да? Ровно 10. Чтобы у нас обратный отсчет, и чтобы мы собрались, чтобы было солнышко, и мы придем туда с цветами и с этими самыми. Не надо нам никакого митинга, никакого разрешения, мы встречаем человека, да? Это же можно встречать человека. И вот это очень хорошая себе и прогулка, и повод для встречи. Я сделаю спойлер. Я сделаю спойлер, Эдик, для тебя. Только и для... без яиц. Без яиц. Ни одного яйца. У нас была такая мысль, там спецприемник в Мневниках. Я просто рассказываю мысль, она, может быть, кому-то смешной покажется, кому-то глупой. Ну, вот как мы же обсуждали это. Это незаконопослушная. Нет, она вполне законопослушная. Там есть спецприемник в Мневниках. И рядом с этим спецприемником есть небольшой сквер. И мы вообще предлагали устроить такую акцию, типа «Отсиди с Мальцевым». Вот. То есть приехать в этот сквер, поставить там столы, поставить там стулья, поставить там самовар, разливать там чай, будут проходить местные граждане, там люди там оживленный двор, будут спрашивать, а что вы здесь собрались, мы будем объяснять, вот у нас товарищ сидит, а что за товарищ? Это Мальцев Вячеслав Вячеславович. То есть это не пикет, это не митинг, мы не собираемся чаепитие. Там какую-то дочить. Но новая да. форма, да? Новая форма чаепития оппозиции. Вот, даже не оппозиции, просто людей. И вот последние там, я не знаю, сутки или даже, может быть, двое суток отсидеть в этом сквере и встретить Вячеслава Вячеславовича, а там уже поляна накрыта, понимаешь? То есть, ну, двое суток как раз народу тяжело сидеть. Нет, но меня... Это же символическая вещь. Условно говоря, собраться мы можем и за час, не это. Но вот насчет чаепитий... Да, я понял, я же сказал, понял. Сейчас, про чаепитие, это хорошая штука, только не обязательно столы и стулья, я предлагаю усовершенствовать и упростить. Нужно просто прийти с термосами, да, и это будет символом. Ну, термос с чаем, и наливать всем, кто пришел с термосом, ну, кто на машине приехал, кто это, кто с термосом, к нему подходишь, и все знают, это чаепитие, значит. Пьем, ну, вот можно наливать, там, стаканчики какие-то одноразовые, и можно так согреваться, но я думаю, что уже потеплеть должно все-таки, не будет такая погода стоять, надеюсь. Но главное сейчас нам организоваться туда, как будет это с чаепитием, а вот как раз у нас есть 10 дней придумать. Это должно стать постоянной нормой, кого-то посадили, чтобы люди там сидели. все больше людей было. Это может быть что-то новое. Такое было раньше. Это интересная тема. Нет, чаепитие мне понравилось, да. Ну, как бы это... Вот тот вопрос Навального. В интервью Дудю какому-то заявил, что революция в России... Там Дудю, это Юра будет дуть. Ты не знаешь, кто такой Дудь? Нет. Ты что, это прекрасный интервьюер. Не, очень хороший журналист, без шуток. Что революция в России невозможна, что нет ни единой предпосылки, дабы эта ситуация изменилась, что скажем, революционеры мальцевские. Это ложь. Навальный об этом не говорил. Ну, твое мнение, Эдик. Ну, нет. Ну, если он... А какое мое мнение? Я, во-первых, не слышал, да. Если ты говоришь, не говорил, то о чем, какое мнение? Ему задали вопрос, что вы тут там... Два. Навальный говорил, это не говорил. Mm-hmm. И возможно, или невозможно революция в России. А почему, собственно, она невозможна? Она же как бы была. Значит, есть возможность. Почему? Навальному задали вопрос о революции, и в контексте, если вы будете это смотреть, то вы поймете, что вопрос стоял таким образом, как сожжение машин, там, расстрелы, я не знаю, там, из пулеметов мирных граждан, там, я не знаю, кровопролитие, гражданская война, там, десятилетия, я не знаю, утопания в крови, голод и что-то еще. Холод. Холод, да. И Навальный сказал, что сейчас нет ни единой предпосылки к этому, я с ним абсолютно согласен. В этом контексте я с ним абсолютно согласен. А что касается как бы той революции, о которой так долго говорил Вячеслав Вячеславович, да, он же не говорил о том, что как бы мы утопим там в крови Россию, да, то есть поэтому тут. Есть такое знаменитое выражение, что генералы готовятся к прошедшей войне всегда, да? Да, конечно. Вот такое ощущение, что многие революционеры тоже готовятся к предыдущей революции. Почему-то нужно какие-то листовки в подвалах, наверное, печатать. Вот, кстати, у Навального это есть, да, он то газету какую-то выпускает, то листовку какую-то выпускает, ну, с надеждой донести это до каких-то бабушек, которые что, выйдут на революцию с мотыгами? Я не понимаю это. Понятно, что тогда вопрос идет, к чему ему нужны эти бабушки. Бабушки нужны для того, чтобы голосовать, а не для того, чтобы на революцию с голой грудью выскакивать. Хотя это было бы интересно, да, если бы бабушки вылетели с голой грудью на революцию, может быть, враги бы просто убежали бы в ужасе, да. Так вот, какой смысл, ну, условно говоря, понятно, когда молодежь выходит, да, она является движущей силой там современной информационной революции, потому что главное же не то, что подростки сейчас захватят этих ОМОНовцев, их побьют, да, а главное, что ОМОНовцы побьют подростков, а потом весь мир соберется, а Трамп достанет свои эти першинги, да, и начнет бомбить все подряд. Ну, как бы так вот предполагается. Если революция в России невозможна в форме вот бунта, то, чего, о чем говорил Дудь, или вот человек, который или написал про него, да, то получается, что это, может быть, вы говорите именно об этой форме, да, когда есть голодавшиеся народные массы, марш пустых кастрюль и так далее, хотя тоже не исключается. Но дело в том, что вы входите в противоречие этим вопросам со всеми сторонами, которые не только с этой стороны, Мальцев говорит, революция возможна. Вы же видите, на Первом канале там постоянно говорят про революцию, Марков тут кричит. Все с той стороны, только бы не было революции там и что-то такое. Значит, она возможна, раз они об этом говорят, потому что если это невозможно, они же не говорят, только бы у людей не выросло по второй голове. Ну, потому что никто об этом не думает, ну, не вырастет. Ну, если не будут там опыты проводить, да, условно говоря. Так же, а здесь получается, раз они об этом говорят, значит, она возможна. Вот и успокойтесь. Революция возможна всегда, в любую секунду. Потому что это что-то, то, чего мы не можем, как сказать, предотвратить и не можем не предотвратить. Но я всегда в этом случае говорю, в общем-то, известный исторический факт, да, когда Ленин писал в своем письме о том, что самые взрослые поколения большевиков, к сожалению, до революции не доживут, потому что, и не факт, что я доживу, говоря о себе, Ленин, да, ну, потому что говорил о каких-то там исторических, глобальных, может быть, 50-летиями измеряемых событиях. А через 2 месяца случилась революция, через 2 месяца, через 60 дней, представляете, что такое 60 дней? То есть, поэтому никто никогда к этому не готов. Готов, да и что уж говорить, 26 числа никто не был готов к тому, что выйдет такое количество людей. Уж в регионах так точно, это я за Саратов могу сказать абсолютно уверенно. Ну, мы давайте еще про Мальцева скажем, как раз и в этом контексте. Как-то интересный контекст у нас получается, потому что все сходится. Да? Вы же помните, что, ну, грубо говоря, социалистическая революция, как бы ее ни, ну, кто вот называет переворотом октябрьским, кто называет социалистическая революция, она фактически началась с чего? С апрельских тезисов, да? Потому что февральская революция, ну, нужно было либо признавать ее итоги и останавливаться на достигнутом, либо попытаться сделать шаг в далекое будущее. Вот в то самое, о котором говорил Карл Маркс, Фридрих Энгельс, до него многие, и после него многие, включая Ленина, Плеханова и всех остальных, да? Вот. И вот эти апрельские тезисы, вы понимаете, на что я намекаю, да? То есть мы будем встречать не просто человека, а человека с апрельскими тезисами в голове. Потому что все, что сейчас делает Мальцев, зная его, да, я понимаю, чем он сейчас увлечен, он сейчас пишет. Потому что у него в последнее время не было возможности писать. А писать он умеет, любит и, ну, грубо говоря, создавать какие-то вот эти вещи. Я вот даже себе эту картину представляю, если бы кто-то ее нарисовал, как Ленин с Мольным, да? Вот он сидит где-то на шконке, да, там сидят вокруг люди. Люди собрали. Ну, зэки, вокруг, зэки такие. Да, ну, там зэков да, мало, там в основном на четверть бывший наш народ, да, как Высоцкий поет, там все наши сидят, да. Ну, дело не в этом, да, а вот дело в том, что они сидят, а он что-то пишет в блокноте в своем, такой вот суровый он сидит, и кто-то что-то там встал, что-то, а ему так, ты тихо, тихо, ну-ка, сядь, там Мальцев пишет, сидит, апрельский тезис. Поэтому первым вопросом, который мы ему должны задать на выходе, да, это написал апрельский тезис или не написал. А он именно так мыслит, он именно сейчас думает об апрельских тезисах, потому что у него же тоже такие же ассоциации, как у меня. А если не написал, то мы его сразу разворачиваем и еще на 15 суток дорабатывать, как бы, да? Как бы, да. Вот у нас получается новая своя некая история, которая развивается по спирали. Мне кажется, все очень интересно. Я, кстати, вчера какой-то сериал смотрел, американский, 2008 года, и там интересная цифра прозвучала. Ну, там в восьмом он снимался, а еще про пятый, ну, какой-то это самый, там прозвучал, там какая-то тайная организация, какая-то она существует в мире, и там в России, в частности, у нее это самое, и они готовятся к 17-му году. Эта цифра мне очень понравилась, что 2017-й, она присутствует. Но она не может не присутствовать даже по, в общем-то. Вот пишет, нам без Мальцева тоска, хотя вы, ребята, отличные. Симон. Да, Симон, ну, дважды Симон. Семен, я понял ассоциации, сначала не понял. Нам тоже тоска без Мальцева. Ну, давайте хотя бы представим, что вот он с нами незрим, он там, он творит сейчас апрельские тезисы. А я, кстати, вчера специально залез, прочитал апрельские тезисы, обновил. Ну, как твое впечатление? Так нет, а там просто надо их переписать, в общем-то, работы да, немного. Да, там, копия-паста, да. Да, там что-то ВКПБ, там партийные вопросы, девятый пункт. Ну, партийный вопрос можно оставить, только не нужно переименовать ВКПБ в коммунистическую партию и все. Все логично. Слушай, мы про коммунистическую партию сегодня еще поговорим. Да, вот это главный-то вопрос. Да, я сегодня хочу еще несколько объявлений коротких перед началом сделать. Мы так лихо стартанули. Первое, ребята, я возвращаюсь немножко назад. У нас акции 29 апреля впереди. У нас акции 1 мая впереди. У нас акции 12 июня впереди. И я так предполагаю, что между 1 мая и 12 июня еще что-нибудь вклинится обязательно. Поэтому первое и второе, да. Поэтому очень все активно. Друзья, у нас вот многие говорят, я хочу помогать, я не знаю, кому писать, я не знаю, что делать. Ну, во-первых, в регионах не нужно ждать там благословения Мальцева, благословения Бабаджаняна или Окунева. Тем более Бабаджаняна. Тем более Окунева. Тем не менее, вы можете работать в регионах, мы вам даем все полномочия на это, и Вячеслав Шлавович об этом неоднократно говорил. Но все же, у нас на сайте 511-2017.org, ссылка на сайте есть в описании, есть кнопочка, она появилась только сегодня. Объявление, окей. Есть объявление, по которому вы можете зайти и заполнить форму, я правильно понимаю, форму волонтерскую. Мы об этом уже говорили когда-то, но она не была так актуальна, да, вот сейчас она максимально актуальна. Там форма обратной связи и имейл еще. Да, я понял. Ну, в общем, заходите на сайт, смотрите, разбирайтесь. На 29-е нам уже нужны люди, 10 дней осталось. На 1 мая вот уже тоже прямо оно подходит, стучится, в общем-то, к нам в дверь. В окно, да, стучится с бензопилой, вот, не бензопилой, бензорезом, неважно. Поэтому, в общем-то, не открывать двери возможности нет, да. Если не откроем двери, они, в общем-то, сами откроются. Да нет, задача революции как раз в том, что все двери надо распахнуть и выйти. Вот когда все выйдут, да, они со своим бензорезом тогда просто растеряются. Во-первых, им резать нечего, да, а во-вторых, слишком много народу на улицах. Вот мы же, когда выходим сейчас на какие-то вещи, это именно такая репетиция выхода, да, репетиция выхода. Вы сегодня, я завтра там, все вместе когда-то там, ну... Да, давай, новости-то. Да, да. Одна из основных новостей у нас сегодня, это губернатор Новосибирской области отменил 15% рост тарифов ЖКХ. Слышал об этом? Вообще следил за ситуацией? Да, я новости отслеживаю. Ситуация очень интересная, и, конечно, это тот самый случай, когда, ну, есть, как мне кажется, есть такие перманентные войны. Вот, например, коммунисты. Коммунисты у нас в Саратове перманентно воюют с губернатором Радаевым. Зачем они это делают? Потому что рано или поздно, через 5, через 10 лет, неважно, губернатора Радаева снимут. Ну, либо он снимется сам. И коммунисты скажут о том, что его сняли именно они. Ну, я просто знаю об этой политике коммунистической, да. И в Новосибирске тоже есть определенные политические течения, которые подхватили вот этот протест процентщиков, тех, кто выступал против как раз процентов, да, вот этого повышения категорически большого. И теперь, конечно, все очень возрадовались, что вот видите, мы победили. Ну, во-первых, я, конечно, поздравляю жителей Новосибирска, поздравляю всех тех, кто выходил на многотысячные акции в Новосибирске. В Новосибирске были действительно очень большие акции. Алексей Навальный туда сам приезжал и тоже участвовал в одном из митингов, и там площадь была усеяна людьми, поэтому здорово, это, ну, такая отдушина, вот одна маленькая такая вот где-то в этом непроглядном царстве мрака, такой лучик света, что вот, ну, что-то все-таки мы можем вот даже при этой власти еще менять. Я предлагаю месяц через пару посмотреть у людей, вот, если по поводу повышения тарифов, да, как это называется, жировки, да, но эти... Через два месяца у вас будет не 15%, а 20%. Просто он будет как-то по-другому разбит, да. Они что-то придумают. Более того, вот это вот, ну, я говорю, это уже никакой роли не играет. Может быть, на предприятиях, да, это серьезно отразится, потому что, ну, там все-таки это как бы серьезные вещи. Угу. А вот для жителей, ну, не знаю. Они каким-то образом, вы же знаете, вам напишут, как в банке напишут, там, под 10% годовых, а на самом деле это все 28%. Ну, так, если по-правильному посчитать. Вот, ну, я понимаю, да, но интерес именно в том, что все-таки это действительно выступление постоянное, и, может быть, и кто-то уже и дал команду, сказали, слушайте, у нас тут выборы, скоро на носу, давайте пока не возбуждать, да, своими этими самыми действиями. Я думаю, что многие вот такие отступления местные, оттепель, небольшие, ну, это вряд ли оттепель можно назвать, но... Такие отступления, они именно будут связаны исключительно и только вот с избирательным процессом, да, который впереди. И поэтому, да, в течение года будут прижимать, но прижимать не так вот, не так откровенно. Что касается оттепели, отличную картинку. Видел, где стоит мужик, и рядом с ним гораздо больше мужик с дубинкой. Не видел? И вот тот, который с дубинкой бьет его по башке, и он такой, ай, а потом замахивается, и он пишет оттепель, и опять бабах его, ай, и вот замахивается опять оттепель. То есть, вот что касается оттепели в России, она всегда вот так происходит, да, что вот этот замах такой этой дубинкой, и на несколько секунд кажется, что оттепель. В общем-то, продолжается тема с дальнобойщиками, и сегодня у нас только вот одна новость из Дагестана, да, Максим Шевченко к ним приехал. Как твое отношение к Максиму Шевченко? Да как-то, вот Крым же разделил всех, да, он как-то стоял более-менее с этой стороны, потом как Крым, он ушел в ту сторону, хотя я его всегда не очень любил. Но не то, что я его не очень любил, на самом деле неправильно, я его очень не любил всегда. Вот. Но то, что он поехал туда к дальнобоям, это показатель, это же человек, ну как, вот есть категория людей, которые мы со Славой называли человек без мыла, да? Ну вот, если он туда поехал, значит, там есть новость. Ну, в смысле, там можно поймать хайпы, да, как сейчас говорят, распиариться слегка. Запрыгнуть на эту волну, конечно. Как говорили еще 10 лет назад. Вот, в принципе, раз он туда поехал, значит, какой-то этот интерес вызывает. Ну, в смысле, не только с этой стороны, потому что я понимаю, что с этой стороны любой протест, ну, у оппозиционеров, любая вещь, ну, как бы пытается стать ключевой, да, для этого. Мы все время прощупываем, да, а вдруг там начнется, а вдруг там. Вот ты сказал про Казань, допустим, нехороших слов, но в том смысле, что чиновники там. А там же ведь тоже один из регионов и участков, где как раз очень возможно. Конечно, да, напряженность очень большая. Тем более сейчас ты видишь, что там происходит. Да. Там закрывают банки, там какие-то эти самые пытаются... Дольщики, да, все верно. Так что... Вполне возможно, что Максим Шевченко нам просто маячок такой показывает. Да, тут вполне возможно, что... Вот сейчас они же все равно стоят, да, особенно дагестанские дальнобойщики. А наши ребята с Дагестана, соратники, говорят, что его там уважают, Шевченко, в Дагестане. Вообще Шевченко... Вот... Есть всегда люди, где кого уважают и не уважают. Это даже если там есть в Израиль приедет какой-нибудь араб, скажет, вот у него есть... Тут. Люди, которые его уважают, и наоборот. Шевченко у меня представляется всегда человеком, таким, знаешь, вегетарианцем, который читает лекции о вегетарианстве и одновременно при всех, при полном зале жрет мясо. Вот у меня всегда такая ассоциация. Это хороший лектор, я бы на такого сходил. На такого сходил бы. Но вот Шевченко примерно такой же. То есть человек, который очень активно поддерживает Путина, очень его любит, всегда вот, значит, политическим процессом занимается. Я всегда говорю, что политический процесс в России состоит из трех пунктов. Это поднять правую руку, поднять левую руку, раздвинуть пошире, в общем-то, булки, да, и лизнуть. Вот три шага политического процесса. Но мы упрощаем. На самом деле, все-таки понятно, да, что если бы Шевченко не было каких-то более таких своих вещей, в которые он верит, на которые он оправдывает свое существование, то простое лизание, оно, как бы сказать, долго не протянуло бы все-таки. Все-таки у него есть своя аудитория, и он искренне верит в какие-то, ну, в какие-то фантомы. Ну, мы верим в другие фантомы. Это точно. Что касается протеста дальнобойщиков, твой прогноз. Ну, вообще, вот твое отношение. Мы же не общались давно. Вообще, как к протесту дальнобойщиков относиться? Да ну что, это же, как сказали бы классики марксизма или ленинизма, это трэд-юнионистское движение, да, это, как сказать, по большому счету, это как анархосиндикализм, да, профсоюзы школы коммунизма, что раньше называли. Ну так оно и остается. У нас коммунизм в голове, мы пока никому не говорим, что мы на самом деле хотим построить коммунизм, да, но так, мы это знаем сами про себя. Так, я пошел отсюда. Нет, я имел в виду в том, котором всегда Вячеслав говорит, ну, как анархия или коммунизм, как угодно его называйте, это власть народа, да? Ну, в смысле, местное, мы сами все решаем за себя. Ну, что у нас там против... А, ну ладно. Я сбился с этим коммунизмом. Дальнобойщики. А, дальнобойщики, да. То есть это трэд-юнион, это, значит, по сути дела, нормальное профсоюзное движение. Ну, профсоюзное не в том смысле, как нам показывают профсоюзы. Эти профсоюзы, конечно, говно полное, и вообще говорить, конечно, о них, да, не стоит. Я имею в виду сам процесс, когда объединяются, ну, работники какой-то сферы и объявляют забастовку. Это и есть основная деятельность профсоюза. Они по факту являются профсоюзом, даже если он там не зарегистрирован или что-то такое. Вот это их деятельность. Ну, точно так же Ленин говорил, что профсоюзы – школа коммунизма. Пусть они борются, пусть они, ну, как бы сказать, и мы им поможем в этом. То же самое все Ленин говорил. Мы им поможем всемерно помогать любому, ну, как бы, развитию. Но нужно помнить, что у них и лозунги трэд-юнионистские. То есть они за свой... За себя работают. И если им завтра отменят Платон, то они завтра разъедутся. То есть, понимаете, у них же нет других лозунгов, как, да, там, да, власть советам, земля крестьянам и там других каких-то интересных вещей. Да, поэтому он всегда ограничен личными интересами. Поэтому Ленин как раз и говорил, что их использовать нужно, но надо понимать, что они не ведут нас напрямую к коммунизму. Но как база, как то, что люди собираются и свои интересы отстаивают, пускай узкопрофессионально на данный момент. Так что вот. Просто знаешь, что касается протеста дальнобойщиков, как любого другого протеста, я исхожу из такой средневековой войны. Вот у меня всегда представляется какая-то вот чисто ассоциативно, да, представляется город, представляется каменная стена. И представляются какие-то, я не знаю, там партизаны, которые сидят где-то в лесу, да. И эти партизаны в одно время, в один день выбегают, рушат эту стену и дают там по жопе негодяям, да. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что если они все в один день сплотились, побежали на эту стену не снесли, то вероятность того, что потом по одному какими-то мелкими набегами эту стену они, скорее всего, не снесут. Но это чисто логически. Либо надо воспользоваться хитростью, но это уже другой разговор, да. И поэтому, когда я вижу, что дальнобойщики собираются там на стачку какого-то там 25 марта, все выходят и, ну давайте скажем честно, ничего не получают, то есть эту стену они не сносят. И они говорят, мы будем выходить еще через неделю, мы будем выходить еще через неделю. Я понимаю, что через неделю их выйдет меньше, через две недели еще меньше, через месяц еще меньше, и потом все это заглыхает. Но обычно так и происходит, да? Поэтому, как бы вот у меня такой скепсис определенный к вообще перспективам вот этого протеста. Перманентный протест, он... У меня тоже скепсис. И скепсис это именно, опять же, из классики марксизма ленинизма, да, исходит. Конечно. Из того, что, естественно, что капиталисты отдадут вам все, что вы захотите, кроме того, что они захотят вам отдавать, да? Но, ну, это я цитирую. Нет, да, в тему просто. Да, да, то есть, понимаете, вот вроде бы казалось, да, как, и все говорят, ну, какая-то фигня возникает, ну, что, Платон там, не Платон, да, ну, условно, ну, отменили бы, подумаешь, потом все равно как-нибудь взяли, там повысили, там понизили. Да нет, тут как раз и речь идет о том, кто принимает решение. Им же надо, они сейчас проверяют систему выдачи налогов на откуп, да, мытарей таких создают. Платон же это мытарь, да, по сути дела. Это компании, которые, ну, как раньше были мытари. Нет, я понимаю, да, что-то, да. Налоговый, как бы, он инспектор, но он как инспектор, он ходит, собирает часть туда за то, что ему дали бумажку, часть себе на карман, да, ну, это самое, за это он и получает, да, ну, условно говоря, деньги. То есть, они сейчас опробуют эту систему, они не раздать ли нам вот эту систему налогов, которую мы неэффективно собираем по причине того, что у нас ну, так сказать, руки не доходят, да, там, и надо виноградники возделывать, то мы вот отдадим эффективным людям, как они считают, предпринимателям, ну, например, этим самым Тимченко или тем же Ротенбергом. Эффективным они же менеджер. Вот видите, когда они собирают миллиарды, ну, они, может, и сделают. А тогда нам не придется вот это делить между ними налоги в виде там каких-то этих самых, все время придумывать какие-то мосты строить или что-то такое. Мы им просто можем отдать, да, раздать всем своим, сказать, вот тебе такой налог собираешь, ты такой, ты такой, ты такой. Именно это они проверяют. Экспроприаторы. Да, и то, что тут 20% или там 25%, или в два раза они повысились, или на 25%, это не играет роли. Они именно повысили, именно сказали. Мы все равно это будем продавливать, потому что это их устраивает. Вот. От темы дальнобойщиков, да, переходим к теме Навального. Это у нас такая классическая, да, плавные переходы. Кремль начал кампанию против Алексея Навального. Это новость вчерашняя. И, ну, это такой слив, я уж не знаю, откуда он пошел, да, ну, это не столь важно. Вчера появилась информация о том, что Кремль готовит кампанию против Навального, и появилась формулировка, что они будут бороться с ним, как с Гитлером. Угу. И, конечно, мы не подразумевали, что это будет настолько буквально. Сегодня вышел вот этот ролик, этот, ну, фильм его кто-то называет, не фильм, конечно, это ролик. Ты его посмотрел, я знаю. Да. И он тебе не понравился. Ну, я сказал, почему. Я по технической части, там в Ютубе гораздо худшие ролики. Он собран нормально, да, условно говоря, с точки зрения подачи пропагандистского ролика. Но они не достигли заявленных целей. Они сказали, бороться мы с вами будем как с Гитлером. Ну, так и надо было бороться как с Гитлером, да, надо было танки посылать, я не знаю, что, самолеты, бомбы. Вы как боретесь с ним? Бороться будем как с Гитлером. И выпустили ролик, да, против Гитлера. Ну, хорошо, я понимаю, что, условно говоря, это война информационная, да, и тут как раз ролики и взрываются. Но вспомнить, этой же информационной войной с Гитлером занимались другие люди, например, тот же Чарли Чаплин. И сравнить его ролик, да, вот этот, с вот этим роликом, я не могу. Ну, еще не могу по одной простой причине. Там же, видишь, вот я говорю, много было как бы дизлайков, но дизлайк человек ставит не от того, что ему ролик, там полно выступлений Киселева, да, ну, каких-то там Шариев и прочих, ага. Ну, ты зашел, вышел и забыл про это дело, оно тебя не касается, ты и тут туда не смотришь. Тут было множество дизлайков, потому что люди зашли навальновские посмотреть, а фактологии-то нету. Навальный хоть и в скучноватой своей манере, но все-таки рассказал интересное что-то про уточек там, про, да, про кроссовочки, да, там, ну, что-то интересненькое там, про дома. А здесь никакой фактологии, ну, нарисовали свастики, ну, это такой пропагандистский совсем уж устаревший прием. Ну, вы хоть что-нибудь под них подложить, ну, как какую-нибудь фигню, ну, хотя бы тот же сраный Киров лес, я не знаю, ну, что-нибудь, ну, чтобы хоть что-то зацепило. А вы с ним собрались бороться как с Гитлером, только у вас таких ресурсов нет. У вас нет Чарли Чаплина, у вас нет, грубо говоря, кто там, два бойца снимал. Ну, я, понимаете, да, если уж говорить о информационной стороне. Поэтому мне не понравилось. Я с тобой абсолютно не согласен. Хорошо, я с тобой абсолютно не согласен. Почему? Я даже готов объяснить. Вот Вячеслав Иванович говорит о том, что черный пиар Навального, ну, это мы даже в эфире говорили, это не секрет, да, он на руку Навальному, и почему же Кремль не понимает этого, когда они там по всем каналам, по России, там, и по Первому каналу рассказывают, какой Навальный негодяй, это же неправильно. И я с ним в этом плане не согласен. Почему? Потому что вот эти там, я не знаю, 86,6, может быть, не 80, может быть, 40, может быть, 30%, неважно, которые смотрят Киселев ТВ с открытым ртом, да, и причпокивают при этом. Вот, они принимают абсолютно все, что им подается, вообще без какого-либо фильтра, понимаешь? И суть в чем? То есть я говорю о чем? Вот выходит какая-то информация про Навального, про то, что он украл весь лес. Это же полный бред, да? Ну нет никакой фактуры, вот как ты только что сказал, нет никакой доказательной базы. Навальный не крал лес, это чушь. Ну, он не пилил его пилой, ты понимаешь? Вот когда Киров лес, надо, что Навальный украл лес, тут картинка должна быть не леса, как они обычно выставляют, а какой-нибудь Сахары, пустыни, да? Да. Навальный украл лес, и появляется картинка. Да. Так вот, ты понимаешь, в чем парадокс? Парадокс в том, что ты выходишь на улицу, и ты спрашиваешь вот эти 86,6%, и они тебе говорят вот эти штампы, я это неоднократно уже проверял. Они тебе говорят именно эти штампы, я тебя уверяю, что если этот ролик про Гитлера Навального, если он сейчас получит свою аудиторию, что не факт, если он завирусится, скажем так, если он выйдет не только на навальновские ресурсы, мы же понимаем, что сейчас 90% людей, которые посмотрели этот ролик, это навальновские, потому что поржать, да, а если он еще и выйдет на ватную публику, то ты увидишь, что там через месяц, через два люди на улицах будут реально говорить: Навальный, да это же Гитлер. Им не важно, да, наших дней. Да, Халь Навальный будет кричать. Зато ФРГ за него проголосует. Да, то есть, поэтому вот этот ролик, он прекрасен. Он прекрасен почему? Потому что ватники, которые нам не интересны, вот эти бабушки у подъезда, которые не пойдут делать революцию, они в очередной раз услышали про Навального Гитлера, и это неплохо. А те люди, которые адекватные, вот эти там, я не знаю, 20 там сколько их процентов, неважно, даже пускай половина, да, они в очередной раз поняли, что на Навального ничего нет. Ну, потому что нет никакой фактуры. Потому что его нельзя поймать с голой бабой, потому что он с женой живет и с ребенком, да. Его нельзя поймать там нюхающего кокаина и так далее. Его нельзя поймать даже на этом гребаном Кировлесе, да. Он не спилил ни одного дерева в Кирове, вот беда. Вот, поэтому этот ролик, он удовлетворяет все слои населения. Вот, к чему я хотел сказать. Ватники хлопают в ладоши, Навальный Гитлер, нормальные люди... Хорошо, я не спорил, вот да, если мы говорим, да, вот, ну, что-то он каких-то целей достигал. Но цели-то, я не понимаю целей самих его, этого ролика. То есть... За год до выборов они начинают что-то делать про Навального, да, условно говоря. Оно еще, во-первых, все это протухнет. Угу. Во-вторых, там же Навальный тоже выступил с ответкой, да, он сказал, что вот Кириенко, ну, тут и так и написано, Кремль решил начать кампанию против Навального. Да, да, да. Предполагается, не предполагается, Навальный просто говорит про Кириенко. Конечно. Вот мы как раз с Андреем ехали, обсуждали. А Кириенко-то этот зачем фильм делать? И как он, кому он его понесет? Допустим, он там взял, выделил какие-то деньги, да? Вот он принес Путину и что, показал? Смотрите, какой мы про Навального гитлерофашистский фильм сделали. Да ему вообще дела до этого нет. Вот не прав Навальный в том, что он не оттуда, и для чего, и по какому поводу это все сделано, посыл. Они же пытаются представить, что это Кремль воюет с Навальным как с кандидатом в президенты, с возможным. Так. Но Кремль уже свою войну выиграл, если с кандидатом в президенты, по причине того, что его осудили недавно и заново. Нет, ты погоди. Да, да, ты прав. Ты понимаешь, что он не попадает ни в какие выборы. Просто потому, что он не успеет оспорить это в ЕСПЧ, потому что пока он пройдет все инстанции, он не успевает сюда. Поэтому либо Навальный становится кандидатом в обновленной России, как мы говорим, без Путина, без Медведев и кандидатом. Но тогда вопрос, зачем этот ролик, да, условно говоря. Либо он не становится никаким кандидатом, и вопрос остается открытым. Зачем этот ролик? Им не надо этот ролик, потому что нет его кандидата в списках, его нет, его просто выкинули, потому что он судимый, ничего не надо регистрировать, никакие подписи, ничего. Все, иди оспаривай в ЕСПЧ, а мы пока выборы проведем, 5 лет ты будешь оспаривать, 7 лет пройдет, а там уже тропинка зарастет. Так я и хочу сказать, на мой взгляд, что послужило причиной этого ролика, и кто с ним воюет, это не Кремль воюет, это личная ответка от Медведева, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы как-то забить это самое. Не надо ставить Кремль и Медведева, ну, конечно, в одно это самое. У них разные эти вещи. И это просто ответка. Давай мы ему что-нибудь замутим. Давай, давай напишем, что он фашист. А почему он фашист? Ну, потому что он, что, ну, хотя бы сказали, что Киров лес украл. Только фашист может украсть Киров. Ну, какую-нибудь там. Но вы видите, с чего начинается фильм, да? Если человек изнасилует собственную мать, а потом выложит это еще в интернет, вот эта пропаганда, это даже, ну вот, понимаете, мне кажется, вот может кто-то это воспринимает за хорошую пропаганду, но над этим еще Геббельс, наверное, посмеялся. Ну потому что, ну это детский сад, так по большому счету. Хотя конечно, я не возражаю, что детский сад работает, вон у Соловьева каждый день он собирает этот детский сад. Димон нам ответил, да, но... Мы ждали ответа. Ну вот это ответ, вот это и есть та самая ответка. Обратка. Но она глупая, она несерьезная, потому что действительно начинают подумать. А что касается средств массовой информации, они же не вместе, вы поймите. Ведь у них тоже проблема рейтинга. И то, что Первому каналу, Второму, Третьему и 23-му не разрешают говорить про Навального, для них это беда. Ну потому что все говорят, а Первый канал ничего не сказал про Навального, а это ничего не сказал про Димона и так далее. Вот они сидят и грызут там, я не знаю, стулья, там, столы и так далее. Ну, представьте, они журналисты, им сейчас надо выходить и что-то говорить. А им сказали, вы не говорите ничего. Уж Соловьев там бы постебался, неважно за какую сторону, да. Уж Киселев там бы уж принял бы, уж конечно. А им не разрешают. Что им делать? Ну вот тогда они будут показывать вот эти фильмы про Мальцева фашиста, про Навального фашиста. А про Навального фашиста можно, про Навального фашиста можно. Ну слава богу, вот что-то посмотрят. Да. Потому что мы вот целый день все говорили, правильно Жириновский сказал про это выступление в Думе, да? Вот этот сволочь сказал фамилию Навального, теперь у него все будут интервью брать. Мы же договорились не говорить фамилию, вот, а он сказал. Вот его суть его выступления была, Жириновский. Я только с одним с тобой поспорю, не поспорю вернее, а введу тебя в курс дел. Долго. История очень коротко. Был приговор по Кировлесу, была апелляция в Европейском суде по правам человека. Европейский суд по правам человека вынес постановление прекратить уголовное преследование Навального. Однако Россия не выполнила это постановление, она отправила дело на пересмотр, то есть она не выполнила постановление, действующее уже Европейского суда по правам человека, вынесла приговор, и, следовательно, этот приговор не нужно оспаривать в новом порядке в течение там 5 лет. Достаточно обратиться в Европейский совет, в Комиссию Европы по рассмотрению обсуждению вот этих решений Европейского суда по правам человека и сказать о том, что оно не выполнено, оно по факту не выполнено, да, и поэтому это гораздо более ускоренный процесс, и, ну, с точки зрения юридической, я считаю, что это... Вернее, не я считаю, Навальный об этом говорит, и у меня есть основания ему верить, что вот это второе судебное решение точно такое же, один в один, да, где даже запятые с ошибками расставлены там же, где в предыдущем приговоре, да, что он будет отменен там до середины июля, по-моему, он говорил, или начала июля. Ну, пусть он будет отменен. Ну, вот они опять могут там Конституционный суд направить и так далее. Ну, тут же вопрос-то в чем? Что будет? Вот если, допустим, они отменили, а эти, допустим, не сделали. Ведь отменен-то он же был все равно по формальным признакам. Да, конечно, конечно. Не потому, что преследуют Навального, хотя были отдельные, ну, как сказать, особые мнения, да, что преследуют именно Навального по политическим мотивам, но все-таки это не вошло в решение, в постановление суда, а вошло по формальным признакам, что они не соблюли какие-то вещи. Так то, что он резолютивную часть один в один скопировал, он как раз поправил там какие-то вещи, вот эти, ну, как бы эти сам правильно, неправильно, вопрос уже второй. И протянуть это решение до момента регистрации, а там регистрация-то остается 2 месяца, условно говоря, да, протянуть его до регистрации, это несмотря на то, что и подписи можно не зарегистрировать всегда. Да? Конечно, конечно. Но это просто шум-гам. Надо сказать, ну, ребят, вы не можете просто подать эти подписи. Вы просто, вы что принесли? Это никуда, уносите, потому что оно никуда не идет. Поэтому это протянуть, поэтому они сразу и не утвердили решение суда. Он говорит, вот не утверждают. Не утверждают, просто тянут, чтобы как можно дальше было варианты возможности апелляции. Поэтому ничего страшного для них не произошло. Просто Навальный сам не может понять или не хочет понять, или у нее другая задача стоит, что он думает, что вот в этой системе есть какая-то щелочка, в которую можно протиснуться, да, и стать президентом Российской Федерации. Нет там такой щелочки, ее просто нету, ее со всех сторон туда не пустят, и я не понимаю, зачем его туда пускать. Ну вот, у тебя есть какая-то мысль о том, зачем Кремлю, как они говорят, спарринг-партнер в виде Навального? Да, конечно, он зачем? Нет, не нужно. Для Запада показать, они прекрасно покажут Зюганова, да, и скажут, у нас тут коммунистическая партия, между прочим. А у вас в Америке, так у нас коммунистическая партия, вообще, уж куда более оппозиционным. А тем более, американцы или там европейцы не будут воспринимать политика как отдельного политика, понимаете, не в рамках партии, не в рамках движения, не в рамках блока этого самого там. Это мы говорили, они о нем говорят, как лоер. Да? Ну, он такой отдельный правозащитник для них, и бороться за его президентство они в этом смысле не будут. Да, кто-то на него делает ставку, потому что у него есть доходы, и доходы... Прямо скажем, немалый, да, как тоже цитата из фильма. Давайте скажем честно, для меня это всегда остается такой загадкой, и в ситуации с Навальным, и в ситуации с Мальцевым, кстати, мне даже вот сейчас я читал где-то в комментариях о том, что вот вы призываете идти на избирательные участки, и таким образом вы там подыгрываете Кремлю, потому что делаете выборы легитимными. Ребята, Кремлю похуй! Кремлю похуй, признаем ли мы эти выборы легитимными. Кремлю похуй, что думают на Западе. Но простите, я, может быть, грубо говорю, да, я говорю всегда о том, что если сейчас приедут сюда люди в масках, вытащат меня на Красную площадь и отрежут мне голову, ничего в объективной реальности не произойдет. Революция не случится, люди не возьмут оружие и не пойдут сносить Кремль, потому что отрезали голову Сереже Окуневу. Трамп не поднимет F-35 и не будет бомбить Красную площадь или там Белый дом, да? Ну да. Поэтому, ну, объективно, понимаешь? Это даже ты хоть за голову за отрезанную говоришь, а за то, что кого-то не зарегистрировали, конечно, на президентских, конечно, выборах, да кому это вообще? И что, поэтому, действительно, когда ядерную войну объявляют, что ли? И когда говорят о том, что вот Мальцев там звал на выборы и сделал их легитимными, ну давайте представим, что Мальцева не было, какая нахер разница-то? Что бы изменилось? Власть такая, у нас нелегитимные выборы, люди нам не верят. Что же делать-то? Надо Мальцева звать, да, чтобы он сделал выбор легитимным. Ведь кто вообще об этом разговаривает, как я не могу понять. Это Ройзмана в качестве спарринг-партнера. Ну что Ройзман добавит? Легитимности? Ну, может быть, добавит для определенного государства легитимности. Я не понимаю, да, вот это либеральные трескотни насчет того, что, ну, типа, что действительно Кремлю нужен спарринг-партнер. Не нужен, у него есть. У них есть отличный спарринг-партнер. У них есть Гелинский, есть груши, да, 20 лет без побед, да. Ставим троеточие в вопросе с Навальным. Новость такая из немножко другого уровня, но тем не менее, домены интернет-магазинов нужно привязать к конкретным юридическим или физическим лицам. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы. То есть у нас продолжается вот это давление на интернет. Конечно, всех очень пугает интернет. Как... Домены все, по-моему, привязаны к конкретным юридическим и физическим лицам. По-твоему, нету разве? Нет, но есть домены никому не привязаны? Как это? Да, ты же когда регистрируешь домен, он же к тебе и привязан. привязан, если ты зарегистрирован. Я думаю, что он имеет в виду, что ты должен будешь подавать декларацию о доходах, которые ты там, с помощью своего интернет-сайта делаешь и так далее. И в этом есть логика с их путинской точки зрения. Да? То есть мы понимаем, что они боятся интернета, первое, как информу, потому что все их первые каналы идут нахер, когда есть там канал Навального, у которого 800 тысяч подписчиков, и которого смотрят там в два раза больше людей. Ну, о чем мы говорим, если фильм «Викинг» посмотрело 1,5 миллиона человек, а фильм «Он вам не Димон» посмотрело 18 миллионов человек, то, в общем-то, как бы это сказать-то, а то вот мне пишут, не ругайся. Я думаю, у них тут задача такая, они хотят на интернет-магазин, я сейчас прочитал более так глубоко, ага. Я понял, они хотят поставить, ну, что-то типа, да, это, ну, у всех есть кассовые аппараты, интернет-магазинах нет, давайте поставим. Ну, в принципе, для частных это вообще не проблема, ты все равно же, ну, как бы, международными платежными системами пользуешься. Скорее, это проблему составит для каких-то крупных, ну, там, сетевиков, там, плеер, там, ну, таких. Да, там, я понял, мощных, понял. Потому что им придется эти вещи, ну, как бы, вот ставить эти, ну, может быть, там же много продается именно с колес, да, без, ну, как бы, без кладов, без ничего, да. Я уже давно подумал, что это такая очень хорошая площадка, потому что, ну, особенно доставка, например, когда по доставке, да, там ты принес себе какую-то бумажку. Олег Навальный тоже думал об этом. Где оно лежит, куда там оно лежит, поэтому это вот их примитивное представление о том, что давайте поставим кассовый аппарат. Ну, в смысле, он сам к нам придет, зарегистрируется, ну, потому что иначе к нему придет милиционер. Но только тут вопрос такой, ну, как они на русские ресурсы хотели что-то наложить, говорят, если русским языком типа пользуешься, должен регистрироваться в зоне.ру. Ну, какая чушь такая, да, детский сад. Но оно на самом деле всегда играет. Оно играет в том смысле, что кто-то от этого чего-то получает, какую-то пользу, чисто в деньгах, да. Ну, там, привлекли какие-то... Кто-то все равно зарегистрируется. Когда, помнишь, это приняли, что каждый, у кого есть 2000 зрителей, должен, ну, там... СМИ получать. СМИ, или это мы вам в качестве подарка, вы теперь СМИ. Ну, вот тут кто-то сидит, регистрируется. Ну, в принципе, да? Я бы зарегистрировался. Ну, кто-то зарегистрировался, ну, кто-то официально, у кого было там, ну, он хочет официальным СМИ быть. Газета там, интернет-газета, ну, там, в Саратове таких газет дофига, да? Они, может, и зарегистрироваться, чтобы там сказать, я журналист. Тебе же не надо говорить, что ты журналист. Ты же не журналист, правильно? Ты... блогер или как-то по-другому это, в общем, звучит. Ну, я понимаю, какие деньги зарабатывают. Ну, и это, в общем-то, с их точки зрения правильно. Ну, как бы я имею в виду, если на их месте находиться. Недалеко мы отошли от темы Навального, и косвенно к ней вернемся, но, конечно, здесь лейтмотив будет основной не он. Рашкину запретили спрашивать Медведева о расследовании Навального. Да. Тема очень интересная, потому что мы же понимаем, что по большому счету спросил бы Рашкин о расследовании Медведева, Навального в отношении Медведева или не спросил бы, это, ну, может быть, интересно, но интересно на... Вот это интересно с Рашкиным ситуацией, да? Новостью стало не то, что Рашкин спросил у Медведева про Навального. А то, что нет, спросил, конечно. Да, а то, что Рашкин должен был, но не спросил, потому что ему запретили. То есть, понимаете, они такую нам... Рашкина такого готовят в виде... Вот есть Зюганов, да, который воплощает такой вот лидер КПРФ текущий, да? Но если что случись, то тогда выйдет Рашкин такой и скажет, блин, а вот мы тут на самом деле коммунисты. Они готовятся на самом деле к тому, чтобы, ну, перевернуть эту ситуацию. Вот ему запрещали, его там то где-то запирали, то где-то он такой неистовый. И тут еще и Слава про него говорит, что он такой хороший, на Эверест лазит и все дела. Ну вот... Ну, Рашкин такой, ну, видите, у него даже фамилия, вот, ну, если с английского перевести, да, он такой русский такой, да, ну, Рашкин он. Ну, вот. Я, кстати, ни разу не задумывался об этом. Рашкин это классно. Наша Раша, да, вот. И все у него сходится. Но я считаю, что да, это хорошо в нашу пользу работает, потому что когда будет, как сказать, все станет с ног на голову, с головы на ноги, да, условно говоря, когда все станет так, как должно быть, Рашкин нам, конечно, союзник, безусловно, в отличие от Зюганова. Слушай, ну вот я еще раз с тобой позволю не согласиться, в плане того, что я думаю, что Зюганов организирует, не физически, я ему долгих лет здоровья желаю, хорошо, конечно. Давай еще раз произнесем, потому что мемом, может быть, Зюганов организирует. Это как Бронштейна убили Альпенштоком, да? Да, именно так. Зюганов организирует, это можно в качестве скороговорки для детей. Организировал, да не выгонизировал, да, Зюганов. Зюганов. Зюганов в Госдуме организировал, да не вы организировал. Так вот, и я это к чему? Я это к тому, что Зюганову, конечно, очень выгодно, когда человек находится в проигрышной ситуации, ну вот представь, Зюганов находится реально в проигрышной ситуации, к нему приходят и говорят: дядя Зю, а что происходит? И он говорит: о, это ты, брат, не понимаешь, это у нас там многоходов очка, вот, значит, вот мы там с Рашкиным договорились, что если вдруг со мной что-то, то он приходит. Нет, ребята, нет, Зюганов проигрывает, мягко говоря, проигрывает по всем фронтам, потому что я общаюсь с саратовскими коммунистами, общаюсь со многими коммунистами. В регионах есть приличные люди коммунисты, в Саратове все коммунисты, на мой взгляд, приличные люди, но которых, по крайней мере, я знаю, немало я их знаю. Так вот, и ну, Рашкин работает, понимаешь? Рашкин имеет поддержку регионов, Зюганов не работает, Зюганов не имеет никакой поддержки, и Зюганов, ну, компрометировал себя, понимаешь? Зюганов компрометировал себя тем, что, ну, во-первых, какими-то поступками конкретными, а во-вторых, тем, что, ну, несменяемость, она раздражает даже коммунистов. Это нужно понимать. Потому что раз за разом все вот эти выборы, они ни к чему не приводят. Зюганов там проигрывает. Ну, давайте вспомним Госдуму 2016 года. Чем там занимался Зюганов, мы все помним, да? Ну, ты вот сейчас агитируешь там против Зюганова или там за Зюганова. Не суть важно. Мы же рассматриваем коммунистическую партию как некую информу. Кто там, конечно, будет, кто не будет. Вопрос в том, можем ли мы с ней, грубо говоря, будет ли они в будущем или в настоящем нашими союзниками. Попутчиками. Ну, да. Союзниками, в конце концов. Я имею в виду все-таки коммунистов. Ты же говоришь, люди приличные. Конечно, да? Безусловно. Вот. Да, ну, что-то они по-другому понимают, но раз они могут, значит, они будут, потому что так устроена история. А будет там Зюганов, если Зюганов будет мешаться, ну, снесет его информа. Окей, Рашкин, для нас это выгоднее или невыгоднее? Да нет, с Рашкиным как раз у Славы и будет союз, потому что, ну, грубо говоря, у них нет противоречий в основаниях. Более того, Слава же больше коммунист, чем наши коммунисты, да? Они же не выступают за коммунизм как таковой. Они же на самом деле какие-то социал-демократы-меньшевики, они вполне себе буржуазные партии, у них же нету в уставе об обчислении средств производства. Значит, они коммунизм это только такой бренд, вот они к себе прилепили, как Жириновский либерально-демократический, да, мог и националистический написать, но, собственно, не написал. Любой мог написать. Это просто как бренд у них, поэтому, да. Последний вопрос по Рашкину, но очень важный, Рашкину. Я не знаю, поймешь ли ты. Есть мнение, не будем говорить чье, что если вот сейчас, там, я не знаю, в сентябре пройдут реально честные выборы президента, то президентом станет Рашкин. Ну, Зюганов ведь мог стать президентом даже два раза, да, в своей жизни, если бы более, ну, как бы, захотел. Ты говоришь о том, использует он это. Надо желание говорить, да. А я имею в виду с точки зрения народной поддержки. Я не знаю, носит ли Рашкин в голове у себя маршальский жезл, да, носит ли он, готов ли он стать, ты же говоришь о конкретном человеке. Конечно, вот, да. Вот Зюганов, допустим, при такой мощной поддержке, если бы ему еще там взять какого-нибудь, ну, допустим, условного Волкова себе начальником штаба, да, Зюганову, ну, просто как организатор. Конечно. Организатор же он очень хороший, да, тут, и он бы вполне себе стал президентом еще там в 96-м году, да, или когда. Ну, и, по крайней мере, если была бы воля его на это, потому что... советником, да. Вот. Пойдешь к советникам, к Зюганову? А вот тут вопрос, захочет ли Рашкин. У коммунистической партии, конечно, если мы берем как информ, вот, допустим, сейчас взяли и как-то так прочесал, Боженька взял и всех убрал первых, вторых, третьих, да? Ну, условно говоря, мы говорим, все, остаются только вот голые информы. Вот есть коммунистическая партия, она собирает свой съезд, сейчас будут выбирать. Вот есть либерально-демократическая и так далее. Либерально-демократическая умерла сразу в ту же секунду, да? Да, схлопнула, однозначно. Как легкие на воздухе. Потому что на одном человеке. Важдизм, да. А из всех, которые держат... А больше нет никаких. Единая Россия – это партия власти, а значит, нет власти – нет партии. Значит, остаются только коммунисты, которые с этим красным флажком могут собрать вокруг себя приличную кучу народу. Да. И поэтому, кто ее возглавит, тот и возьмет эти голоса. А вопрос, захочет ли он стать, захочет ли тот Рашкин потенциально стать президентом. Но я пока вижу, что у него есть какое-то стремление, раз он все время выскакивает. Но, по крайней мере, генеральным секретарем собственной партии, я думаю, что он намеревается стать. Ну, или как у них там, первый секретарь, генеральный. Да, это классный анализ по партиям сейчас был. Так вот, переходим к следующим новостям. Тогда власти Татарстана усложнили правила подачи заявки на митинги. Власти Татарстана – мудаки. закончили эту тему. В Госдуме предложили сделать выходной день после Пасхи. Почему после Пасхи? Почему не вместо Пасхи? На Пасху. Нет, ну на Пасху что? А как, значит, что они, типа, потому что им на Пасху работать, с народом встречаться, значит, выйти можно выходной. А вот заметили, да, вот то, что вот Слава говорил, говорит, придет Володин, он там порядок наведет. Вот они в Госдуме предложили сделать выходной день после Пасхи. Вот раньше бы они об этом вообще не задумывались. Но для себя-то им что, они же в любой день могут выходной, они же могут туда не ходить. А теперь им надо ходить, теперь они задумываются. Ну, и типа, я так понимаю, для нас. Вот сейчас, я понимаю, для чего. Ну, что люди вроде как бухают на Пасху, да, им надо один день еще отдохнуть. Но это как раз тот самый день, на который ты уже впадаешь в запой. Ну, потому что там суббота, воскресенье, понедельник. Три дня достаточно, чтобы... Я знаю, о чем говорю. Это как раз третий день. После этого ты впадаешь в запой. Минутки информативной информации на канале «Подготовка». А вот сенатор Алексей Пушков предложил активисткам Фемин раздеться перед Оландом. И ты знаешь, о чем я подумал? В общем-то... Почему? С какой он? Просто так предложил? Ситуация идиотская. Ситуация идиотская в том плане, что есть активистки Фемин, которые разделись перед кандидатом в президенты Мари Ли Пен, потому что Мари Ли Пен националистка, и они говорят, вот ты там не права. Ну, смотри и... на наши сиськи и пойми, да, что ты не права. Да. Мне интересно всегда. Нет, они же давно уже сказали. Смысл такой. Раз вам нужны, ну, что, вот, почему они привлекают внимание? Я понимаю, почему. Именно сиськи привлекают внимание. Чтобы пришли корреспонденты, они говорят, вам нужны сиськи, нате вам сиськи. Но на самом деле мы протестуем против того-то, этого. Они таким образом, ну, как бы это. Да, это их просто приемчик такой. Ну, кто-то к себя приковывает там к деревьям, кто-то, ну, там, борцы за котиков там есть. Ты понимаешь, что самое главное, что тема сисек, она, во-первых, не раскрыта, а во-вторых, она очень плодотворна, как бы это не было смешно, да, потому что... Плодотворна, как дебютная идея. Именно, потому что, представь себе, если мы найдем сейчас каких-то красивых феминисток, которые будут ходить с Вячеславом Мальцевым и устраивать акции, и говорить о том, что они с ним воюют, а где-то во Франции будет сидеть какой-то Александр Пушков и будет это комментировать, то это будет очень круто. Потому что тема сисек, она международна, она актуальна и она бессмертна. Ну ты вот иронизируешь, а мы как раз вот с Андреем обсуждаем. Я нисколько не иронизирую. Вот сейчас мы с тобой сидим, разговариваем, если бы тут хотя бы вот за нами сидела, да? Сиська. Нет, просто симпатичная девушка, да? И у нас было бы еще в два раза больше зрителей, да? Просто потому, чтобы она тут сидела. Я говорю, почему-то женщин мало в революции. Я понимаю, что они всегда... Когда там ждут, на том берегу, за стеной они ждут женщины, да, они там сидят, они там и будут, где, как мы со Славой говорили, да, не со Славой, а с этим, как его, с Димой, да, ну, где, спрашивают меня, где наши, ну, революционерки? Я говорю, они все там, вот у них пока они сидят, они нас там ждут. Они в Кремле, они с Путиным сейчас, с Неверовым, там, с этим самым. И мы должны туда, ну, как бы дойти. Они нас там ждут. И потом мы будем самые лучшие, как они сейчас самые лучшие. Но, в принципе, я говорю, что привлекать можно и сейчас людей. Ну, как, ну, говорим о сиськах, да. Вот, когда Мальцева хватали на Тверской, да, нужно было, ну, как, силой действовать, чтобы его не пустить. А теперь представьте, что у нас отряд боевых феминисток, которые рядом с ними идут. Они просто делают одно движение вот так, да? И что будут делать эти... Ну, что они с дубинками будут бить им? Я не понимаю, как это, да, выглядит, да. То есть, понимаете, все это тоже можно использовать. Это я к тому, что вот они, что хотят они сказать. Не, это круто, это информа, это очень крутая информа. Ну, я не думаю, что они будут за него, он слишком, как сказать... Ужасен. Нет, он все-таки он патерналист, да, ну, как бы по виду и по этому самому. Так именно поэтому они и будут за него. Ну, не знаю. А ты думаешь, они будут за... Ну, у них свои задачи какие-то. Они как-то не системно выступают. Да, абсолютно с тобой согласен. Да. Я вот попытался подумать, какая у них есть... собственная идеология. Да, как краеугольный камень-то какой. Вот, они кроме то как за вот зеленый, то за красный. Ну, как будто такой боевой отряд пехоты, который надо что-то... Ну, вот, мне кажется, сейчас действительно не надо подавать заявки на митинги, надо просто феминисткам платить по те же 300 рублей или 500, и все это писать, ну, как они пишут там на груди, потом это показывают, их снимают. Собственно, вы же понимаете, пикет имеет смысл не стояние трехчасовое с плакатом, а пятиминутное стояние, когда тебя все сняли, и, ну, корреспонденты, и все это пошло в это самое. Все, это достаточно. Так же и здесь достаточно. Один раз показать, чтобы быть на первых полосах газет. А там уже подкладывай под сиськи, что угодно ляжет. И Навальный, и революция, и все, что угодно. У нас революционерки качественные. вспоминаем то видео с обыском. Сволочи вы. А, ну, нет, я тут не возражаю, я говорю, что ты говоришь о качестве, я говорю о количестве, да, потому что, на самом деле, и у Навального тоже в штабе, ну, как бы, хоть у него девчонок больше, но там получка есть какая-то, видимо, более возможная, но все равно, понимаете, вы как, деньги любят тишину, а девки любят уже готовую власть, а не та, которая потом. Не борьбу. Они любят не борьбу за власть, а власть. Да, потом мы все оденем майки с Че Геварой и будем там говорить, да, про него. А вот сейчас нам приходится как-то одним, поэтому, девчонки, помогайте. Потому что революционеры, видите, как исламские эти самые негодяи, да, действуют. Они же, видите, молодым людям говорят, иди взорвись, и у тебя там будет 70 гурий, как минимум, по списку, сам проверишь, да, условно говоря. И вот он такой, точно, да, пойду. Вот. Да я не к тому, что все равно мы же все за гуриями идем, неважно куда, туда, в Волгалу или в этом. Да, тут ты, или наверное, за Кремлевскую стену. Вот. Кого там еще арестовали? Коротенькие новости. В Турции упал вертолет с полицейскими. 12 человек, в общем-то, погибли. Не пишут, что за вертолет. Я посмотрел фотографии. Я так понял, что это что-то из МИ, то есть нашей серии. Что было, в общем-то, очевидно. И можно было не смотреть даже фотографии. Ну, как бы, я думаю, что какие-то подробности будут. ЧП. Ну да, падают вертолеты. Они тяжелее воздуха, поэтому они иногда падают. Так случается. Про сухогруз будет дальше. Суд арестовал отца полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Отца полковника-миллиардера? Я вспомнил это, как там сын отца профессора бьет отца сына профессора. Профессор в драке не участвует. Да? Вот, суд арестовал отца полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Это полковник-миллиардер, какой он миллиардер? Ну, это вообще само это, полковник-миллиардер, но еще отца профессора полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Скоро будет так, да, арестовал сын отца полковника. Ну, им же надо ячейку какую-то набить, но не мог же полковника в одиночку этим миллиарды ставить. Логично. Кто-то как минимум должен помогать их нести, да? Ну, что... поскольку у него дома нашли, я думаю, что там все это... Ну, мы примерно себе представляем же, что это такое. Конечно. Это некий общак, да, который там для перевозки или для хранения, ну, куда-то был организован. Мы сейчас точно не говорим, но понятно, да, что это не его деньги, это самое. И ясно, что поскольку он хранит их дома и там это самое, то там, скорее всего, и папа, и мама, и теща, и все эти... Это у них работа такая была, они деньги перекладывали, за это они деньги и получали, собственно. Поэтому отсюда, я думаю, есть что сказать. Ну, в смысле, фактологического материала, когда приносили, сколько приносили, кто приносил, там чемоданы какие размеры были. Я думаю, что они с него вытрясут кое-что. Ну, там же главное, чтобы папочка росла, ну, в деле, чтобы их... Что-то трясти, сами же напишут. Нет, там еще новость была, что... Фактология им все-таки нужна. Нас такую можно пустили, что это типа Захарченко дали деньги, что на 5-11 нам передал. А, да, была такая мулька. Ну, это, собственно, это Марков, по-моему, придумал. Нет, мне рассказывали, это до революции было, и остальное. Не дошла. Это еще на тех выборах оно пошло. Марков ее запустил, да, говорит, а может быть, это вот там все непросто. Вы же видите, деньги украли, а тут Мальцев. А куда деньги? Мальцев. Логично. Верховный суд разрешил цитировать фотографии в интернете. Интересная тема. Да, цитировать фотографии в интернете. Это иск блогера Ильи Варламова, который добивался, в общем, очень давно, там еще, по-моему, с 12, если я не ошибаюсь, года, могу ошибаться, компенсацию полумиллионную за то, что его фотографии использовали на каком-то архитектурном сайте. Причем, я так понимаю, что этот архитектурный сайт, кроме Ильи Варламова, раньше никто не видел, но, естественно, после этого иска все о нем узнали, поэтому у меня срочное предложение немедленно украсть все фотографии Ильи Варламова, выложить на наши сайты, чтобы он обязательно подал на нас миллиардный иск. Вот, и, в общем, таким образом поднять просмотры нашего сайта многократно. По-моему, для этого вот это все и делается. Я вот читаю ее, ну просто, ну, логика, понимаете, можно цитировать фотографии Варламова, но нельзя цитировать фотографии, допустим, Гитлера, да? Ну, там же за перепост могут на тюрьму, конечно, посадить. Конечно. Получается, что это решение, оно как бы к чему относится? К тому, что фотографии можно цитировать, но нельзя, не всякие, да? Условно, у Варламова можно, да? а вот у кого-то другого нельзя. Слушай, но мне вот... Логика непонятна, да. Твое мнение вообще касательно вот всех этих вопросов авторского права, вопросов музыки, вопросов кино, вопросов фотографии, потому что кто-то говорит, что это работа искусства, и оно в любом случае посвящено народу, и народ должен этим пользоваться, а кто-то говорит, что человек там тратит на это какие-то силы, деньги, я не знаю, что-то еще, и это должно как бы иметь определенный отход, да? Ну, авторское право – это один из краеугольных китов, можно сказать, капиталистического способа производства, да? Вот это ты загнул. Ну, как? Нет, это, да, это об этом так и статей много было, и все понятно, что, во-первых, авторское право – это прежде всего монополия. Безусловно. И монополия, ведущая к дальнейшей монополизации. Безусловно. К чему мы, собственно, и пришли. Да, у нас три компании, 70%, ну, медиакомпании, там, Sony Music, там, MGM, ну, там, три. Да, да, я понял, да. И они 70% всей музыки производят. Не просто там это, они производят, они придумывают. Они берут этих поющие трусы и делают из них все, что необходимо, да. И вот эта монополизация возможна только тогда, когда существует авторское право. Ведь на самом деле за авторским правом всегда скрывают вот это смежные права, права правообладателей, или как их там назвали в интернете, правообладателей. Да? Это вот как этот 33 квадратных метра, это как они говорят, что мы, говорит, статуи будем этого Церетели воровать через интернет. Ну там, вот ты говоришь, там фотографии можно, а если это сфотографировано статуи Церетели? Вот это новое постановление суда, а можно ли фотографии статуи, да? А можно ли фотографии черного квадрата вывесить, да? Или там, ну, кого-то, а тут же Третьяковка прибежит, скажет, это же наш черный квадрат. На горе стоит статуя. Вот, да, то есть является ли это цитированием, да, и так далее. Но на самом деле, прошу обратить внимание на такую вещь. Они же будут кричать о том, что если мы не будем соблюдать авторские права, то у нас все эти художники и прочие певцы, они умрут с голода. Они никогда не умрут с голода, потому что это вопрос того, кто хочет петь, тот будет петь, кто хочет рисовать, тот будет рисовать. Это всегда было известно до всех таких авторских прав, да. Но появилась институциональная возможность на этом зарабатывать. Поэтому за это бьются не те, кто бьется за авторские права, а те, кто за те самые смежные права, потому что авторские права являются непередаваемыми по своей сути, вот те личностные авторские права, и они возникают без всякой регистрации по факту создания произведения искусства, да, вот ты что-то нарисовал, все, это неотъемлемое твое авторское право. А вот смежное право продавать, так сказать, копировать, там, размножать на майке это самое, вот тут у тебя его перекупают, и тут появляется посредник, и вот это посредник, да, вот это и есть один из основополагающих способов капиталистического производства, потому что мы помним, что самое главное у нас это авторские права на технологии. Конечно, в общем, на, да, художественное произведение. Это еще там полбеды, да? А на технологии все эти патенты, да, все это... Там в деревне всю жизнь знали, как эту телегу там столкнуть, да? Но он его запатентовал и все. Ну, вот этот механизм там или что-то такое. И вот это, поэтому, поскольку это монополизация в любом случае, ну вот вы видите, что происходит, например, с лекарствами, постоянные войны идут, да, люди изобрели лекарство от страшной болезни, да, и, ну, так сказать, и продают ее по миллиарду за одну таблетку. Почему? Ну, потому что авторское право. А другие не имеют права его выпустить, хотя формула известна, да, ну, условно говоря. И пусть люди дохнут, пока не пройдет определенный срок. Тема, которую мы не можем не обсудить. Mm-hmm. Я ее вчера не дошел до нее, и многие сказали, что вот вы специально до нее не дошли, а я ее приберег для тебя. Украинцы Почему? Устроят гей-парад на главной улице Киева. Нет, это не, это не намеки. Это не намеки. Я с той точки зрения, что... Ну, мне реально интересно, что ты по этому поводу думаешь, поэтому... Там я вот как раз не прочитал. Я все-таки вернуться, ведь у нас же эта тема всплывает в связи с той темой, да, с преследованиями геев и скандалом с «Новой газетой», да, условно говоря. Оттуда же она выплывает. Ну, из чего они... Нет, если мы обсуждаем, что украинцы устроят гей-парад на главной улице Киева, ну пусть, а что, кому это мешает? Ну, в смысле, ну если им мешает, они как-то там не устроят этот парад. Я хотел поднять другую тему, про то, что вот вскользь все говорят о том, кто организует эти парады. Вот, по-моему, это организация, это Киев, про это другая. Ну там, вот у них есть организация, которая организует гей-парады по всему миру. Угу. Ну там, своя, да, да. Это, межпуха. И вот там назывались даже фамилии и так далее, да. И вот когда скандал из Чечни пошел, нужно понимать, от чего он пошел. Он пошел не с публикации, не «Новой газеты». И не с преследований геев он начался. Может, оно там и было, ну, как оно всегда было, там, где больше, где меньше, это понятно. А началось с того, что кто-то начал подавать заявки на гей-парады. Причем, как я понял, подают они эти заявки, не приезжая в Грозный, да, и там подавая заявку, а то бы ему там подали. А вот откуда-то из своих лондонов, да, посылает эти заявки и посылает туда, чтобы их эти заявки на 100% отклонили, не разрешили проводить. Потом у них уже налажено, они свой ЕСПЧ тащут, и им выплачивают миллиардные компенсации. Ну, они показывают там, ну, миллиардные, не миллиардные, но если это постоянно подавать, условно говоря, они показывают несчастных геев. То есть а это ЕСПЧ гейский там бизнес? Конечно, так вы поймите, они посылают... Это гейское лобби. Они, это даже не... Я, это не геи, это пидорасы настоящие. Я не знаю, кто... Так делать, ведь вы поймите, если они посылают и знают, что там такая обстановка, что ничего не будет, так они виноваты, если есть случай гибели или там насилия над геями, я извиняюсь, да, каламбур. Да, нет, какая-то прямая вина. Они, вы понимаете, они туда забросили вот муравейник, да, и говорят, о, смотрите, что, ох ты, смотри, у них как там, о, как закипел, смотрите, народ начали убивать. Да ты лезешь туда, в Чечню, ты прекрасно знаешь, что там ни один человек не выйдет на этот парад. Он это прекрасно знал, вот этот, я фамилию, к сожалению, не знаю, вот этот активист, который все подавал. Вот его надо сказать, ну, хочешь подавать, приезжай, подай, вот туда, вот в Грозном, они уже тебя там ждут, как это, а с платформы говорят, это город Грозный. Грозный брак. Да. Да. Поэтому подставил людей, они там не собирались, что они там сидели и только мечтали, о, сейчас на парад пойдем, какой на парад, там выживают люди, днями сейчас говорят, я вам посчитал это, сколько там, 50 миллиардов дотаций на, ну, вот сегодня говорили, я просто соскочу чуть-чуть пожалуйста. В сторону, потому что вот Вилковского сегодня слушал, я его, конечно, люблю сердечно, но некоторые вещи, вот когда говорят там, ну, Россия проиграла Вторую Чеченскую войну. Ну, общее место, да, мы платим дань и так далее. Погодите, а что получилось в результате? Ну, управление-то, а что, чеченцам от этого лучше? Они чего хотели? Они хотели независимости, они же не денег хотели. Они хотели независимости, ну, условно говоря. И теперь получается, что им говорят, вы выиграли Чеченскую войну. Так вы что получили, независимость? Нет, деньги получили. Ну хорошо, ну вот 50 миллиардов, там, говорят, это самое. И говорит, там, 90%, ну, 80% это дотации, да, они ничего не зарабатывают. Конечно, они ничего не зарабатывают, война прошла, две войны, там просто все. Там никто не будет ничего зарабатывать, там только эхо войны еще будет и будет идти. И эти 50 миллиардов, ну, разделите, ну, на миллион, да, ну, условно говоря. Ну, там, миллион поменьше, миллион их всего, ну, там, меньше, на 500 тысяч. Ну, 250 тысяч там официально, ну, неважно, даже на 500 тысяч разделите, там, получается... Копейки какие-то есть на каждого давать, а понимать, что они ничего, в общем-то, не зарабатывают. Ну, если там только на контрабанде через Грозный аэропорт, там же действительно садятся, да. А то уходят. И когда говорят, что они выиграли, ничего чеченцы от этого не выиграли, ну, условно говоря. Ну, по большому счету, то, чего они хотели, они не получили. А то, что мы платим, ну, с другой стороны, это ведь и на самом деле копейки для бюджета. Вот так, если посмотреть, гораздо больше им вот за то, что там произошло. Уж если бы по-европейски меркам, да каждая семья в суд подала, да на погибшего, да там просто государство всю жизнь бы работало на эту Чечню. Так что в Чечне, по-моему, Сечин хорошо заработал. Да там кто только не... Сложно сказать, кто там не заработал. Нет, вот мы не заработали, да, на Чечне. Поэтому вопрос о том, когда говорят... Давайте подадим уведомление на проведение гей-парада в Чечне. Зачем? Еще раз. Во-первых, потому что это красиво. Нет, давайте продадим на проведение гей-парада в Государственной Думе. Вот, вот пускай они сами скажут, нет, вот нет, не будет гей-парада в Государственной Думе. Мы сами. Я сам. Сухогруз, герой Арсенала, потерпел крушение в акватории Черного моря. В общем-то, в Крымской акватории, я так понимаю, 12 человек. На борту находилось 8 граждан РФ, из этих 12, остальное, в общем-то, остальных выясняют, вот сейчас подробности мы получаем, но сегодня с утра вот я натыкался на такую новость, честно скажу, не готов за ее достоверность ручаться, просто натыкался в ленте о том, что одного вроде бы даже нашли живым из, в общем-то, экипажа, да, поэтому... Будем следить за развитием событий. ЧП, есть тебе что-то добавить по этому поводу? Да нет, я также прочитал, что я могу сказать. Ну как? Я в сухогрузах не разбираюсь. Я, если честно, тоже, я уверен, вот, что... Слава точно бы сказал что-нибудь про сухогрузы. Да, это мы недавно ехали по улице, и там улица какая-то фамилия, да? И мы начали смеяться, что вот Вячеслава Вячеславовича с нами нет, потому что если бы он был, он бы сказал, да вы что, да как вы не знаете этого человека? Он же произвел революцию в орбитологии, например, он же выяснил, что есть там калибри мохнатые, а случилось это в 68-м году, вот помнится в 68-м году, я, ну и так далее. То есть поэтому вот если бы был Вячеслав Вячеславович, он обязательно бы что-нибудь сказал про героев Арсенала и что-нибудь обязательно пошутил по этому поводу. Станцию метро в центре Нижнего Новгорода оцепили из-за угрозы взрыва. Ну вот немножко на спад, да, пошла эта истерия после Питера. Тогда, помните, вообще там все метро не работало, потому что на каждой угрозе взрыва была. Вот, но теперь такое эхо войны опять, да. Но будет, наверное, продолжаться, что с чем ты связываешь телефонный терроризм в России. Есть у тебя какое-то мнение по этому поводу? Да ну какой терроризм, телефонный. Да он на самом деле всегда был, только не в такой форме, да, но я думаю, что это, ну я просто в детстве помню, мы же тоже звонили, но только да. Не с террористичным, ну там... Я звонил, чтобы контрольно не ходить в школу. Нет, ну вот мы как-то с терроризмом нет, но, во-первых, у нас телефонов было мало, и, ну действительно, там вот телефон у кого-то есть, и вот там придешь, когда у меня родителей нету, давай там похулиганим, да, ну только не... Ну хулиганство такое было, типа, у вас вода есть там, ну там типа есть, шкарпетки помыть, ну что-нибудь такое, да, чисто там, и бросить трубку, ну как позвонили, а теперь бежим, да, вот, собственно, это по-детски было. А потом, ну как-то бомба. Бомба должна, тогда появилась, наверное, когда в нее поверили, да, что она может быть, она может существовать. И я говорю, вот это, не раз вспоминался вот этот, и Слава вспоминал, вот этот какой-то период, когда 86-й, что ли, год, да, когда там самолеты угоняли за границу, ну вот когда что-то, или 89-й, ну какой-то вот период, прям полгода, и там каждый день, просто каждый день, говорит, угнали еще один самолет, еще один угнали, каждый день угоняли какой-то самолет. И тогда вот мы поверили, вот первый раз мы тогда, еще при Горбачеве, еще не было Советского Союза, что есть вообще терроризм как таковой. Ну, а уже телефонный появился как... Понимаешь, телефонный терроризм невозможен, если не существует настоящего. Если ничего не взрывается, можно звонить сколько угодно. Мы бомбу заложили, или как в детском фильме, там, бабка, береги свою плиту, она сейчас как подзорвется, да, фантомас. Вот, ну, вот это можно было. Ну, скажешь, ну, детишки балуются. А сейчас может любой ребенок позвонить и сказать, там, таджики привезли гексоген в мешках. И все. Рязань-сахар? Да, написано. Рязань-сахар написано. Все там с мигалками выезжают, роботы такие, которые обезвреживают. Недавно, в прошлом году, один крендель поезд опаздывал, и в Казанском вокзале подумал, там бомба. Не, ну уже многие, да. Ну, иногда и попадаются. Ну, по дурочке своего телефона позвонили. Нужно сказать, вот очень интересная новость на международной арене. Наверное, с новостями сегодня мы закончим на ней. Трамп впервые, вот эта формулировка, важно не то, что произошло. Что произошло, я сейчас расскажу. А формулировка. Трампа впервые навестили российские бомбардировщики. ВВС США в понедельник подняли для российских бомбардировщиков, которые приблизились к побережью Аляски. И вот тут источник подчеркивает, что это первый инцидент подобного рода для нового президента США Дональда Трампа. То есть Трамп там с валерьянкой всю ночь сидит. Что произошло по сути? То есть, ну, вот прочитав этот заголовок и прочитав вот эту вступительную часть, можно представить, что там какой-то, я не знаю, эскадрилья бомбардировщиков Ту-95 в полном боекомплекте залетела в Аляску, там к ним поднялась целая эскадрилья истребителей, может быть, даже вступили в бой, кого-то вынужденно посадили, но это мы все уже проходили, да, 80-е, там, 70-е, 60-е года 20 века. Да, что произошло на самом деле? Два российских бомбардировщика Ту-95, прошу прощения, значит, пролетели примерно в 150 километрах от побережья Аляски, то есть они на 150 километров влетели в вот эту запрещенную зону. Что такое 150 километров для самолета, тем более Ту-95, надо понимать, это просто зевнул кто-то из пилотов, да, моргнул, слишком долго моргал он, и вот 150 километров пролетел лишний. Потянулся за рюмкой. Да, потянулся за рюмкой, и вынудили американские ВВС поднять в воздух для их перехвата целых два истребителя F-22, и казалось бы, ну, наверное, они там как-то принудили их к посадке, выяснили цели. Нет. А нет, они просто развернулись, несколько минут сопровождали их. Но это они есть просто... перехват. Но это не перехват. Это вы их понимаете. Перехват это не захват. Перехват в их смысле контроль установить. Вот он летит, объект, и они взлетели, они должны установить контроль. Да? Если он же не, воздушное пространство не нарушил, он там где-то рядом летит, да? Но приграничный. А эти тоже летят рядом и зырят на него. Вот и все. Да, вот это... Летит, и называется перехват. Ну, в смысле, если что, у него, да, откроются эти, мы сразу начинаем бомбить. Это считается. Но в данном случае... тут же летчики как бы работают друг на дружку, потому что ведь надо понимать, что те, кто взлетел на перехват, тоже же получили какие-то там премии сверхурочные, ну, какие-то там, может, кто-то звездочку. Нет, ну да, все, мы все успели и так далее. Поэтому они, видимо, периодически должны там созваниться, говорят, мы сегодня к вам на перехват, вы давайте там все дела. Ну, то есть, да, ну, завтра. То есть, когда на американских базах ВВС происходит сигнал, что летят российские бомбардировщики, люди не в панике бегают с криками «О боже!», они говорят «Ес! Схожу сегодня в бар!». Наверное, надо спросить у Мальцева, потому что он сидел, ну вот представьте себе, человек сидит в этом, ну, на границе, он же на границе служил, да? И у них там какие-то, вот они там что-то, радиолокации, все. Вот представляете, как они изо дня в день, из часа в час, секунду в секунду, все время ждут, когда же это, блин, или кто-то там, чтобы кого-то надо поймать, а никого нету, надо какого-то же, нам же писали в книжках, там, Жюль Барс, там, хватают каких-то этих, а их нету, вообще нету никого. Ну как, а тут, понимаете, целые русские летят, да с бомбами, да даже если они без бомб, да даже если они на бумажном вертолете летят, все равно они позвонят туда, в Вашингтон, скажут, срочно надо эскадрилью подымать там наших ребят, а то вообще сейчас бомбят, да. И там все это знают, и они поднимаются, и все. Поэтому Трампу, да, ну это что такое? Ну, пробежать, показать средний палец. А те говорят там это самое. А те должны показать так, там, типа, я за вами там слежу, да, по-американски там, смотри, там, как это так? Ну, так, да, вот так, да. Ну вот, ты смотри там. Ну хорошо. Ну. Тут вот троллит меня, пишет, что я ничего не понимаю. Из крейсерская скорость Ту-95 750 км в час. Я, конечно, когда говорил, что магнули, это я иронизировал. Понятно, что какое-то время на это потребуется. Кстати, Ту-95 самый быстрый турбовинтовой самолет в истории, наверное, человечества в целом. Ну, России точно, истории человечества не знаю. И какие-то британские РЛС фиксировали его скорость там чуть ли не больше 1000 км в час. Это очень быстро. Это нереально быстро. Для пропеллерного самолета это нереально быстро. Ну и надо сказать, что он собран там 1000 лет назад, но с точки зрения истории я имею в виду, опять же, не буквально. Полицейский разворот не может сделать, правильно? Вот делал разворот. Да, горячие головы тогда. Крутой пикет, да, вот это правильно. Так, ну что, я предлагаю тогда перейти, а то вот нас критикуют, что мы уже переходим на 2 часа регулярно эфира, да, и вот мы сейчас опять плавно идем к этой отметке, давайте прервем этот, в общем-то, подступ к 2 часам и стараемся хотя бы на 1:45 остановиться. На 24 часа. Да, нет. Надо повторить, наверное, это самое, да, что сегодня 10 дней, надо, ну, как бы я еще раз хотел. Это жутко звучало, а завтра будет 9 дней. Да, так это же хорошо, наверное, жутко. Вы понимаете, я понимаю ассоциацию, да, 9 дней, 40 дней, но только она же в обратном отсчете идет, она же наоборот к воскрешению, что называется, да, если так считать. Поэтому это хорошо, это обратный отсчет. Но на Страстную пятницу, да, у нас суд был, так что... Про воскрешение уже все пошутили. Так, 10 дней у нас, да, осталось. Это что? Это какая-то распечатка. Это что-то, фоторобот какой-то, да. Нам прислали фоторобот некого мужчины в желтых ботинках. Не, я вам не покажу, у вас документов нет. Бронницкий Мельдоний пишет нам коллективные деньги от 8 человек. Спасибо, Бронницкий Мельдоний. Ну, вот сегодня как раз новость была одна, что вот эти разработчики наши, которые Мельдонии, они теперь выпустили новую замену Мельдонии. Ну, я понимаю, это аж таблетка только в профиль. Ну, видимо, там какую-то молекулу чуть-чуть подправили, да, химики наши, и все. Теперь она называется по-другому, теперь ее можно употреблять, да, до следующего раза. Татьяна нам... Да, то есть они борются со всякими вот этими препаратами запрещенными. То есть, ну, значит, не Мельдоний? Нет, не Мельдоний. Можно есть? Ну, можно, да, вот это можно. Ну, так это же тот же самый, распачку поменяли, да. Татьяна присылает нам помощь на бумагу для апрельских тезисов. Спасибо. Для апрельских тезисов, собственно, хватает одной страницы, да. Хотя я не знаю, как Слава распишется, если у него он может и побольше тезисов написать. То есть он на бумажке из-под сигаретной пачки, как это делал Высоцкий, писал. Я думаю, там принесут и все сделают. Можно слово? Да, конечно. Даже много можно. Я когда сейчас... Аня хочет сказать. Да. Может, да ну, не, я уж там, я уж вошла один раз, хватит. Сейчас, значит, возвращалась домой, достаточно поздно сюда, в Лохино. Пробка жутчайшая по периметру вокруг Кремля. Значит, люди там негодуют. Я начинаю открывать разговорчики, ну, потому что интересно понять, что там. Может, там земля ввалилась, провалилась. Вот открыла, порядка где-то 10 было комментариев, и все Все об одном. Одни, значит, пишут, что, наверное, уборщицу Кремля везут домой. Третьи пишут, 12-го все на митинг. Я не увидела ни одного комментария, что стоим, что не так. То есть люди все пишут, там, обращаются к Пескову, обращаются к Медведеву, к Путину пишут. Я реально говорю. То есть, вот, я так понимаю, они там еще, может быть, остались. Так что это... Да, интересно. Интересная тема, потому что люди, когда стоят в пробках, им всегда интересно, правильно, что там происходит. И они всегда открывают и смотрят, что именно. Просто как раз Мальцева критиковали, ну, всегда критикуют и противники, и, может быть, какие-то потенциальные сторонники за то, что он говорит, ну, сейчас Мальцев скажет, вот там что-то произошло, и все, Путин виноват, да. Угу. А вот на самом деле, вот это уже говорит... Да, о том, там не артподготовка, там... Народ, да, говорит, уже не говорит, да там, может, кто-то застрял, угу. Может, что-то там... Сломался. На дороге, может, сломался, может, действительно там НЛО упало. Нет, это... какого-то везут Димона очередного. Ну, это вот хорошо, так, к сведению тогда, что там можно писать? Да. То есть это тоже можно использовать. Там обычно пишут, скоро мы вас похороним. Так, ну что, давай эти самые донаты зачитаем. Да. Меня тут мой огород кинули камень, я даже открыл Википедию. Ту-95, самый скоростной в мире самолет с винтовым двигателем. Не Ту-160, это очень важно. Но я не разбираюсь, что так, по поводу не разбирать, какой из них какой, есть очень хороший фильм, я не помню, как он называется. Вообще, я не знаю, может быть, он ужасный фильм, но мне очень нравится там сцена, когда чувак летит в самолете в таком большом Боинге, наверное, и там очень пьяный пилот, и он вырубается, и чувак вытаскивает этого пилота из кресла, садится в кресло, одевает наушники и говорит, там, земля, земля, у меня пьяный пилот, что мне делать? И ему говорят, там, без паники, мы сейчас поможем тебе посадить самолет. Он говорит, да вы с ума сошли, я никогда не сажал самолет. Они говорят, там ничего сложного, ты корягу видишь? Он говорит, какую корягу? Я не вижу никакую корягу. Они говорят, странно, а что ты видишь? Я вижу штурвал. Ты знаешь, что такое штурвал? Да ты посадишь самолет без нашей помощи. А правда, ты разбираешь самолет, а ты всегда про штурвал. Не вспоминается. Так, микрофон верните на место. Классно, мой монолог про штурвал никто не видел. А он чего, в эту сторону только дует? Ну, он дует, дует. Поджог дальнобойщика вы слышали, да, вот сегодня? Кто кого поджег? Питеры, которые зажгли эти... То, что сожгли тех дальнобойщиков, которые не участвуют в протесте, об этом. Не, которые участвуют в протесте. А волки подожгли кого-то. Да, вот подъехали. Ну, я еще не слышал, надо включать. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что дальнобойщики уже знаете, что говорит дагестанский, говорит, если эти волки такие крутые, они волки, пусть сюда едут, посмотрим. Бабки, да. Да, мне кажется, конечно, нет, они не могли ничего сжечь. Я думаю, если они сделали, может, что-то на... Ну кто? Ну вы правда думаете, что хирург сейчас пойдет хоть одного дальнобойщика? Я думаю, они могли поджечь какую-нибудь, специальную развалюху, чтобы показать, что мы... Ну, чисто информационно, да. Вряд ли они кого-то серьезно, потому что они же... Нет, вы же заметите, они же никогда не нарушают закон. Ну, разве он когда-нибудь нарушает байкер закон, кроме того, что шлем не надевает? Единственное, что ему разрешают... Нет, так наш закон-то они ни разу никогда не нарушают. А эти, конечно, а что? Они даже это, и когда не пускали в Польшу, они же не поехали. Не-не-не, все нормально, все на месте, конечно. Все хорошо, уже пишут, что все нормально, я повернул. Просто ты зачитай, а то мы не успеем. Да, Глория Смена пишет, является ли женщина, помогающая революционеру, революционеркой? Давайте беречь друг друга. Ну, по-моему, это логично, что женщина, помогающая революционеру, является революционеркой. Как там, лопатку полюбил, а лопат, что-то мы недавно. Антоха КЗН. Все любили друг друга, да. Это правильно. Антоха КЗН пишет на леща для Саши Сотника, Тысячника, не пили мне дверь болгаркой в ухо. Надо сказать, что Саша Сотник, Тысячник, в общем-то, поддержал Вячеслава Вячеславовича, да? И, да, причем неплохо поддержал, поэтому Вячеслав Вячеславович сказал, что он объявляет моральную амнистию в отношении всех тех, кому были претензии. Но, если, естественно, это не относится к конченным негодяям, да? Но с кем были вот политические разногласия? Владимир Карамурза, Саша Сотник и еще там ряд политических деятелей, в том числе, я так понимаю, Зубов. Я про Зубова не слышал сам, но как бы люди говорили, что он тоже высказывался позитивно в наш адрес. С Невзоровым у нас и не было конфликта с Невзоровым, но поэтому мы его и не можем амнистировать, потому что мы его не судили. Мальцева просто по определению, как записали в нацисты, да, условно, и эта сторона далеко не проникая, не слушая его, принимали какую-то, ну, как Гонопольский начал цитировать Яшина, да, у Яшина вполне определенные задачи были, да, и поэтому он так выступил. То есть они не слушали Мальцева, а слушали его критиков, что, в принципе, неправильно. А потом, когда все-таки оно прорвалось, они они увидели и услышали его, то, в общем-то, получается все правильно. Потому что у Саши Сотни какая претензия была, ты же помнишь, мент есть мент, да? Ну, и что это за претензии? Да нет, претензии какие могут быть, о чем речь? Наталья К. пишет, привет из Яхрамы, ждем и готовимся. Руслан Яхрамы, да, прошу прощения. Руслан Мюллер, Серега, когда дебаты с Андреем Купцовым? Знаешь, кто такой Андрей Купцов? Нет. Я, если честно, тоже. Может, я и знаю, но что-то по фамилии. Историк? Не, и вы простите, я не первый раз пишу. Да, я если кого-то не знаю, это не значит, что там он неприличный человек, да, очень много приличных просто людей. Просто не попадался или я не запомнил. Да, возможно. Я вообще очень много людей приличных не знаю и не смотрю, вы будете смеяться. Я Камикадзе-то не смотрю уже давно, не потому что он мне не нравится, а потому что, ну, как-то просто не было времени. Всем, кстати, советую посмотреть интервью, вот минутка рекламы, всем советую посмотреть интервью Навального, Дудю. Неправильно склонять его фамилию. Дудь. Хорошее интервью. Посмотрите. Ну, из новинок, если уж мы начали, посмотрите. Сегодня это, новый Бэткомедиан вышел, если кто не знает. Я еще сам не смотрел. Ты не смотрел. Я смотрел вчера ночью. Да? Ну, не говори. Не спойлерите? А то все, да. Ну, вот, в общем. Корки посмотрите новые. Монархист А.Л. На борьбу скажите, как люди, которые вам помогают и помогали деньгами в интернете и так далее, после 5.11 могут рассчитывать на соразмерное спасибо от вас. Мальцев говорил об акциях революции. Ну да, на самом деле мы давно уже обсуждали. Наверное, нужно задуматься о том, чтобы купон выпустить, да, и этот купон должен, ну, какую-то стоимость иметь. Ну, то есть их можно обменять на эти, а потом, ну, как сказать, потом предъявить революционному банку и, соответственно, защитить свои вложения от инфляции. На самом деле, конечно, были займы. Ну, по сути дела, это такой, да, фактически займ, но займ под, ну, как сказать, он не может считаться займом, ну, в смысле, потому что тут под условием получается, что это же после революции, да, можно же написать, когда рак на горе свистнет, это тоже такое условие, но... То есть мы не можем гарантировать дату погашения этого векселя. Логично. Условного, но, в принципе, вполне он может быть рабочим. Забавно, если мы поставим не дату, а условия. То есть, когда рак на горе свистнет, это условия, при которых будут погашены. Если говорить о юридической стороне, ты говоришь, да? Ну, вот как раз под условием, вот под таким, я боюсь, что мы не сможем это сделать. Хотя, черт его знает, потому что есть же у нас, вот когда со старушками подписывают договор, там, на квартиру, пока не помрет, типа... Ну, да, да, да, конечно, конечно. Понятие юридической сделки под условием, это рабочая тема. Ну, да, надо посмотреть, там какие-то есть ограничения. Все классно, я в доле, МММ это классно. Ну, можно сделать это. Рабочий. Да, МММ это классно было бы, если бы он, ну вот, ведь на самом деле МММ тогда... Наш, МММ наш. Нет, вот МММ, да, этот, тот 90-х годов, он же выполнял определенную функцию, очень серьезную, почему и закрыли его, потому что вот эти все пирамиды, да, они позволили участвовать, ну, собственно, людям в приватизации, которые вообще никакого участия не могли в ней. Ну, были деньги только у банков, и то очень немного, да, и надо было как-то выкупать из залогового аукциона. А тут получились такие народные кошельки. Туда скинули кучу денег, да, вот обменяли как раз на такие, на акции, и говорят, будем покупать. И когда говорят, что Мавроди украл кучу денег, во-первых, он эту кучу денег потратил на приватизацию. И если все его долги, которые там ему навесили, 5 миллиардов рублей, да, на него, что он там, и это те деньги, которые у него вывезли просто из этого, ну, как в КАМАЗах вывезли в неизвестном направлении. Ну, просто украли, арестовали, говоря, да. Ему 5 миллиардов вменяют рублей, когда МММ владел, ну, как минимум 10% у нее было акций только АвтоВАЗа. Да. Это вообще несопоставимые какие-то деньги, не говоря о прочей недвижимости. И вот этот народный кошелек, который вдруг начал участвовать в приватизации, отсасывать вот эти крупные куски собственности, вот эта вещь никого не устроила. Спросите, где все сейчас активы МММ? Нигде нет. Конечно. Поэтому МММ, она в одном смысле прогрессивная вещь была, но в другом, вот сейчас он просто исключил из нее вот эту составляющую, ну, грубо говоря, куда потратить деньги. Она сама на себя работает, это такая пирамида. Люди приходят, уходят, ничего на нее не покупается, они никак не работают, это пирамида. Да, ну и нужно сказать, что тогда закладывался фундамент. Когда приходила команда Путина, когда уходила команда Ельцина, ну и даже раньше, когда еще была команда Ельцина, закладывался фундамент на будущее, чтобы все перспективные экономические отрасли, они априори принадлежали только друзьям, да. И в том числе поэтому, понятно, что не только, но все же есть Ходорковский. И кто знает, где сейчас деньги ЮКОСа? Кто-нибудь знает? 40% Роснефти – это ЮКОС. Нет, понятно, да. Понимаете, поэтому и с МММ примерно так же. Я думаю, с Ходорковским надо будет решить так, как-то мне тоже задавали вопрос, я все думал. А что же делать? 50 миллиардов платить-то неохота, а вроде бы как это самое... Ну так надо ему просто назначить в Роснефть, ну, вместо этого Сечина. Да? Так, ты понимаешь, в чем сказать, парадокс? 50 миллиардов мы тебе не должны. Вот все, все что было. Парадокс в том, что это хорошо. Нет, Ходорковский. Ну, он нам, а мы ему, ну, вернули ЮКОС, только он немножко подержан в таком виде и название изменил. Да? Ну, так. Нет, мы можем даже вернуть. У него же не 100% было. Конечно. Там, ну, то есть... Был зеленый цвет, вся желтый. Ну, да, скажем, ну да, чуть-чуть покоцали чуть-чуть, покатались, она уже с пробегом, да. Ну, зато что-то прикупили, вот багажник новый поставили. Да. Вот вы говорите, команда Путина. Я говорю, команда Ельцина и кооператив Озера. Нету команды Путина, это кооператив Озера. Сейчас я в Фейсбук везде говорю, кооператив Озера, всем это нравится. Сразу лайки собираю, реально кооператив Озера. Это там нету команды. Ну, команда, да, это как условное название, да. Банк, все равно каждый сам для себя. Ну, это же там кооператив, все там. В общем, кооператив, да, я понял. Это кооператив, это не команда. Ну, да, такая сложная тема. Поотвечаем. Все равно на 2 часа выходит. Ну, а куда деваться, на финишную прямую. Ну, тут про Леголайз уже Травкин Лопух пишет. Травкин Лопух, это... Ну, многие пишут, да, после того, как сначала Познер сказал о том, что надо легализировать наркотики все и немедленно, да. И после этого Волков вот выступил, тоже сказал, что, ну, за это самое. И так оно поднялось. Как будто Мальцев об этом не говорил 150 лет назад. Ну, понятно, да, этот вопрос. Попал ты в тренд или не попал? А Ходорковский строил то, что прихватизировал Александр Юровских. А я вообще ничего не понимаю, а что можно строить? Нет, тут речь пошла о том, что ты сказал, да, условно, национализация. Да, мы, я же и сказал, что мы не отдадим ему Роснефть, мы дадим ему, ну как сказать, назначим его управляющим, директором. Ну, да. Управляющим, конечно. Национализация, она же не предполагает, что мы с тобой будем там, мы с тобой контрольный пакет акций имеем. Да. А какая у него зарплата будет вот, назначена? Может, ему вот, тут, пойдет? Вот тут вопрос, смотрите. Я хотел этот вопрос поднять о том, что мы привыкли только законодательную власть выбирать. Да? Мы говорим, что у нас законодательная власть уже не особо нужна нам, ну, если у нас прямая демократия будет. Да? Конечно, кого да. мы будем выбирать? Ну, каких-то отдельных представителей. Ну, понятно, что нужно выбирать всех, как в нормальных обществах, да? Судей, допустим. Да? У нас должен быть выборный председатель ЦИК, у нас должен быть выборный глава Росстата. Это понятные вещи. На все государства государственные должности, тем более крупномасштабные, нельзя назначать людей, вы понимаете, да? Ну, условно говоря, Сечин там назначен, это самое. Сечин должен быть выбран. Ну, если этот самый, должен, ну, кто-то должен быть выбран. Это наша собственность. И мы акционеры в ней. Понимаете? И мы не должны доверять голоса кому-то. Вот выберем председателя ЦИКа, например. Будем уверены, что он зависит от нас, а не от того, как его назначило там правительство или кто-то еще. Выбирать всех сверху донизу. Вот это мое предложение. Особенно и в экономических. Погрязнем в бюрократии, скажет тебе кто-нибудь. Ничего страшного. Одного главу корпорации или члена совета директоров или председателя совета директоров это не погрязнем. Потом выборы должны быть перманентные, Мальцев же говорит. Нечего их скидывать на один день голосования. Выборы должны происходить постоянно и в электронном виде. Ну, как бы, все. Голосуй. Ты утром проснулся, тебе пришло что-то раз, там, 3 раза в месяц, ты пошел работать. Ну, в общем, это долгий разговор, да. А может, расскажешь все-таки, там, ну, смс-ки эти присылать не всем, там, 10 человек, долгая песня. Да, ну, да, тут надо, ну, вот когда меня назначат главой Росстата, я и сделаю эту штуку. Власть достойных, это очень опасная тема, и я, например, против нее, если мы об этом. Нет, в том-то и дело, что мы говорим, как власть достойных, если тебя выбирают. Нет, это власти выборные все равно. А достойное и недостойное, это уже... Достойное это... Я понимаю, меритократия, ты что имеешь в виду? Когда мы садимся узким кругом и определяем, что мы достойные, нет, а они там недостойные. Очень активно педалируются всевозможными людьми, которые считают, что, наверное, их череп как-то отличается от черепа других людей. Это такой тонкий намек. Педалируется тема, что вот... И причем они вроде бы как демократы, они вроде бы как оппозиционеры. И они говорят, вот посмотрите, бабушки, которые там не могут встать с кровати и не видят объективной составляющей в мире, голосуют. Да. А, значит, там... Слабоумные голосуют, в зонах голосуют, и это все голосуют за Путина, и поэтому их нужно лишить такой возможности. И это власть достойных. И это это меритократия. Это суть облачной демократии, которая предлагается, допустим, Волковым и же с ними, да, компании. Это как раз иерархическая структура, когда предполагают, что бабушки делегируют свои голоса для решения вопросов каким-то хорошим людям. Не надо никому, я тоже раньше думал, что можно делегировать, не надо никому ничего делегировать. Конечно. Бабушка должна сама или проголосовать, или отказаться от голосования. В принципе, это вопрос такой. Мы всегда находим ответы на вопросы, если они нам нужны, мы идем к другим людям, да, и также спрашиваем. Но ты должен сам кнопку нажимать. В этом смысл весь. А не в том, что ты передал свои голоса какому-то умному. Это не деньги управления отдать. Ну, да, а это больше, чем деньги. Это твой голос. Это, собственно, и есть то, что когда нам говорят демократия, это власть народа, да. А нам говорят представительная демократия, это имеется тоже демократия, но да, она такая представитель. Нет, это власть представителей народа, как бы вы ни считали. Да, конечно. А представители народа, это не есть народ. Ну, хотя бы вот по одной простой причине, да. У нас же есть какая-то, ну, как говорят, все слои представлены или не представлены. Но у нас есть прослойка бедных, да. Ну, условно, сейчас говорят, там 30% или сколько бедных. Официально бедными признаны. Да. Кто представляет их интересы, например, в Думе? Ну, должен же быть бедный по логике человек, да? Ну, который в троллейбусе едет, или там денег ему не хватает. А он уже не бедный, значит, он не представляет этих людей. Он не понимает их, ну, это, или как в том фильме, да. Я часто смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь, да? Ну, то вот так, я часто смотрю телевизор и считаю, что там у них все хорошо, все нормально. Поэтому не может быть представительной демократии представлять всех поголовно, по разным причинам, да? Ну, хотя бы по той, что ты как бы. А вот когда ты сам голосуешь, не передаешь никому, тогда ты голосуешь за себя. Так, ну что, давайте уже не будем в трехчасовой эфир превращать. Хотя, да, может быть, все, я и не давай, против, давайте, но все же. Значит, вот ты все прочитал эти? Да, но у нас это нормально, мы это еще завтра почитаем обязательно, донаты. Когда есть возможность, когда есть время, мы их читаем. Спасибо всем тем, кто помогает нам. Присылать нам помощь. Серго Страв пишет: «Хунта, привет, Серега, пожми руку Эдику от Питера». Эдик? От Питера, да, жму руку. И не только от Питера, спасибо большое, что Эдик, что Эдик к нам сегодня пришел. По-моему, у нас занимательный диалог получился, не очень много мы обсудили с точки зрения тем, но очень раскрыли их интерес. Наша задача, чтобы место не простыло. Вот место не простынет, да. Это точно. До новой исторической эпохи 198 дней, а до освобождения Вячеслава Вячеславовича 9 дней и там, часок. Несколько часов, да. 700. Да, но при условии, что выходит он в 6 утра, то есть у нас уже вроде как идут. Правда, в 6? Да, в 6. Вот конечно. Это классно, это отлично. На 6 как раз собрать толпу и обязательно оповестить всех этих самых корреспондентов и прочее, потому что в 6 утра она будет видна, эта толпа, да, это хорошо. А еще под деревом? А что? Ну в этом смысле, что. Об этом уже много думали, действительно, какая может разница? Такое быть, да, да может такое быть. Какая разница? Поймите, мы... Вот встречающая толпа, да, вот, собственно, все, что нужно. А встретить, не встретить, да, там встретим, в другом месте встретим. Так, Эдик, я тогда прошу тебя, да, освободить место, потому что меня вот попросили, и я не прав, я пообещал человеку дать слово, и несмотря на то, что у нас 2 часа уже эфира, я думаю, мы еще какое-то время готовы выделить. Согнал писателя, продюсера. Всем привет, меня зовут Алексей. Ребята, у меня обращение к полицейским, которые, собственно, присутствуют на таких вот разгонных, в кавычках, митингах. И не в кавычках тоже. Я был в суде, когда выносили приговор Вячеславу Мальцеву. И как раз стоял вот с этими ребятами, которые в черепашках. Мы стояли, да, то есть, но я стоял как-то ближе всех и слышал вот эти вот разговоры, которые они между собой вели. Обычные, абсолютно обычные ребята, я вот их слушал, и у меня прям ощущение, вот 28 лет назад я вернулся из рядов Советской Армии, и у меня как будто я вот в армии нахожусь, как будто вот это вот я стою, вот тут обсуждаются вот какие-то внутренние дела, вот они реальные служаки, обычные пацаны, как вот вспоминать Слава Суворова, которого три дня там мурыжили на допросах, спрашивают, а кто такой Александр Сергеевич Пушкин? Говорит, Александр Сергеевич Пушкин — это снайпер из 4-го взвода. И вот примерно у меня такое же было ощущение, то есть я в армии нахожусь, да, вот эти вот внутренние дела, там командир то сказал, пятое, десятое, обычные пацаны, я им говорю, ребят, ну за вами сейчас все мировые новости наблюдают, они очень удивились этому, говорят, будьте честны, говорите так, как оно есть. Но тем не менее, они, видимо, боялись своих командиров, они боялись тех, кто с ними поработал, ребят, не бойтесь, не надо. И вспоминается вот это видео с арестом Вячеслава. Когда это не просто там, они всегда все время прикрываются, но это наша работа, нам хотя они не работают, а служат нам. Это и в суде были на службе. Это, говорит, наша работа, да, они всегда говорят, но к Мальцеву отбирались, так сказать, отборные товарищи. Это была не ваша работа, ребята. Вы могли сказать, я слушаю то, я слушаю все, вас бы отбраковали. Нет, теперь вы получили проклятие. Получили проклятие от Ани Мальцева, во-первых, которая вас абсолютно справедливо назвала тем, кем она вас назвала. Также, когда моя жена смотрела это видео, она абсолютно на нем поддержала, сказала то же самое. И получаете вы проклятие от народа. Вот не от ватников, а от адекватников вы получаете эти проклятия. Вам это нужно, ребят? Но будьте вы смелыми, честными. Ну, в крайнем случае, заболейте вы, придумайте что-нибудь. И у меня обращение, так сказать, к старшим братьям. Их, как говорила дама одна, кровавой гобне. Ребята, всю вашу систему я так немножко знаю. Сам вырос в семье чекиста, причем почетного чекиста, который давно на пенсии. И представляю, как вы мыслите, о чем вы думаете. Все бывает, и попилили деньги, спели, все начинается родина, значит, выполнили, что-то выполнили, что-то перевыполнили, но никогда, никогда не торговали, не продавали родину. Это всегда было святое, там, все что угодно могло быть, никто не торговал родиной, ребят. Вы что, не видите, что происходит, ей уже торгуют на ваших глазах, ну что, историю не учим, да, не вспоминаем про табакерку, что табакерку никто не может найти. Все, спасибо, все сказал. Спасибо. Ну и раз уж такую тему мы подняли, все, третий час эфира, Эдик, возвращайся. Нет, это шутка. У меня пришла интересная мысль в голову, ну ладно, я вам ее расскажу после эфира. Не, ладно, до эфира, во время эфира. Смотри, есть мировой рекорд, ну просто в качестве мысли, есть мировой рекорд в книге рекордов Гиннесса о самом долгом вещательном эфире. То есть, может быть, надо подготовиться, и там сколько-то суток выспаться, да, и провести. Это интересная тема. Пригласите из книги рекордов Гиннесса. Нет, а там, по-моему, трое суток, я могу ошибаться. Но можно ли там меняться, можно ли мне поспать, а ты будешь, а там потом. Но надо подумать, это интересная тема, я думаю, вряд ли, да. Не, ну трое и пятеро можно продержаться. Вопрос здоровья, вопрос специальных таблеток, ну, понимаете, ну как бы эти. Стимуляторы. Стимуляторы, да, должны быть. А у них есть целая книга на эту тему. Ну, у меня на эту тему нет, ну, спортсмены знают, и эти, ну, спецназы есть там. Да, конечно, конечно. Я к чему начал, я закончу обязательно, сегодня даже это я сделаю. Но тема интересная, но я начал не к этому, я начал к предыдущему как раз нашему выступлению. У нас вот листовка есть тут загруженная, я ее хотел показать завтра, но как-то сегодня не было вроде об этом разговора, и тут ты мне подбросил так на клюшку, и я, в общем-то, ее запущу. Это одна из тех листовок, которые у нас будут в агит-коробке. И я, прежде чем ее показать, как, знаете, как в при награждениях каких-то там, например, Оскар, да, там говорят, вот сейчас мы объявим там фамилию, тишина, потом еще монолог, тянут. Вот прежде чем показать вам эту листовку, я хочу сказать, что у Алексея Навального, про которого мы очень много сегодня вспоминаем и оправданно вспоминаем, была такая концепция, такой пиар-ход, вот мне интересно, что ты по этому поводу думаешь, с этой статьей, 20-й статьей Европейской конвенции, да, как она, 20-я она была статья или нет, да, и вот эта статья 20, вот эта наклеечка, красная наклеечка с номером 20, она уже априори ассоциируется с Алексеем Навальным. То есть он это связал с собой, это очень интересная тема, это сильная информа, он себя под это подписал, и это подписал под себя, да, и оно работает вот так по связи. Показываю вам листовочку. Листовочка наша выглядит вот так. И, в частности, появилась такая идея, и мы ее поддержали, идея точно такую же информу распространить со статьей 30, а в частности, части 2 этой статьи Федерального закона о полиции. Я зачитываю, о чем говорится в этой статье. При получении приказа или распоряжения, явно противоречащих закону, сотрудник полиции обязан руководствоваться законом. То есть сейчас это как никогда важно, сейчас это как никогда актуально, и вот эта статья 30, часть 2 Федерального закона о полиции, это должно быть своеобразным хэштегом. И я думаю, что если мы сейчас сможем погнать вот эту хорошую волну, если мы сможем раздавать вот эти листовки полицейским, мы приходим на суды, и у нас там десятки автозаков стоят, да, подошли, раздали листовочки, а что, это запрещено? Нет, не запрещено, вот, мужики, вам листовочку, почитайте. Она простенькая, она понятненькая, поэтому мы об этом еще обязательно поговорим, а пока я вам в качестве такого размышления на ночь забросил. Все, всем большое спасибо, всем до завтра, всех был рад видеть, до свидания.